Часть первая. Детство, отрочество и юность. 1814-1832 годы. Москва — моя родина, и такое будет для меня всегда. Там я родился, там много страдал, и там же был слишком счастлив. Перевод из французского письма Лермонтова к Лопухиной от 2 сентября 1832 года. «Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно». Сашка. Он не имел ни брата, ни сестры, и тайных мук его никто не ведал. До времени отвыкнув от игры, он жадному сомнению сердце предал. И, презрев детство милые дары, он начал думать, строить мир воздушный, и в нем терялся мыслью послушный. Сашка. Хронологическая канва. 1814 год. В ночь со 2 на 3 октября в Москве родился Михаил Юрьевич Лермонтов. 1814-1827. Жизнь Лермонтова в селе Тарханы Пензенской губернии Чембарского уезда вместе с бабушкой. 1817. 24 февраля. Скончалась Марья Михайловна Лермонтова, мать поэта. 1825. Летом. Поездка Лермонтова на Кавказ в Пятигорск с бабушкой Елизаветой Алексеевной Арсеньевой, кузинами Столыпинами, домашним учителем Иваном Капе, гувернанткой Христиной Ремер и другими. Первая любовь Лермонтова. 1827. Летом. 12-летний Лермонтов в Ефремовской деревне Кропотова гостит у отца и во второй раз влюбляется. 1827. Осень. Переезд Елизаветы Алексеевны Арсеньевой с внуком в Москву и подготовка его в пансион. 1827. 27 октября. Арсеньевой выдано Московской духовной консистории свидетельство о рождении и крещении внука Михаила, а также о том, что тот может быть принят к воспитанию в казенные заведения. 1828. Лермонтов принят в 4 класс благородного пансиона при Московском университете. 1828. 13-20 декабря. Лермонтов держит переходные экзамены в благородном пансионе. 1828. Первые дошедшие до нас стихотворения Лермонтова и 3 поэмы «Черкесы», «Кавказский пленник» и «Корсар». 1829. В пансионе Лермонтовым написан первый очерк «Демона». 1829. 10-21 декабря. Лермонтов с успехом держит испытания воспитанников благородного пансиона. 1830. В начале года в пансионе Лермонтов пишет второй очерк «Демона». 1830. 16 апреля. Увольнение Лермонтова из благородного пансиона по прошению. 1830. Знакомство Лермонтова в Москве летом в Середнякове с Екатериной Сушковой. Цикл стихотворений, посвященных Сушковой. 1830. 1 сентября. Поступление в Московский университет. 1830. Осенью. Холера в Москве. 1831. 28 января. Духовное завещание Юрия Петровича Лермонтова, отца поэта. 1831. 16 марта. История с профессором Маловым в Московском университете. 1832 год. Вопрос. Смерть Юрия Петровича Лермонтова. 1832. 1 июня. Прошение в правление Московского университета от своекошного студента Михаила Лермонтова об увольнении его по домашним обстоятельствам и о снабжении надлежащим свидетельством для перевода в Петербургский университет. 1832. 18 июня. Свидетельство об увольнении Михаила Лермонтова из Московского университета по прошению. 1832. Осенью. Переезд Лермонтова с бабушкой в Петербург. Детство, отрочество и юность. Свидетельство. Печатаем с сохранением особенностей орфографии подлинника, хранящегося в собраниях Пушкинского дома. из Московской духовной консистории вдове гвардии поручице Елизавете Алексеевне Арсеньевой в том, что вы, Арсеньева, просили дать вам свидетельство о рождении и крещении внука вашего родного, капитана Юрия Петровича Лермонтова, сына Михаила, прижитого им от законного брака, для отдачи его к наукам и воспитанию в казенные заведения, а потом и в службу, где принят, быть может, объявя, что родился он в Москве, в приходе церкви трех святителей, что у Красных ворот, 1814 года, октября 2 дня. По справке в консистории оказалось в метрических упоминаемой трехсвятительской, что у Красных ворот церкви 1814 года книгах написано так. Октября 2 в доме господина покойного генерал-майора и кавалера Федора Николаевича Толя, у живущего капитана Юрия Петровича Лермонтова, родился сын Михаил. Молитвовал протоиерей Николай Петров с дьячком Яковом Федоровым, крещен того же октября 11 дня. Восприемником был господин коллежский асессор Васильев, хотяйницев. Восприемницею была вдовствующая госпожа гвардии поручица Елизавета Алексеевна Арсеньева. Онное крещение исправляли протоиерей Николай Петров, диак Петр Федоров, дьячок Яков Федоров, пономарь Алексей Никифоров. Почему московскую духовную консисторию определено вам вдове гвардии поручице Арсеньевой с прописанием явствующей справки дать и дано сие свидетельство для прописанной надобности октября 25 дня 1827 года? На подлинном подписали Никола Лесновский, протоиерей Иоанн Иоанов, секретарь Сава Смиренов, повыдчик Александр Лисицын. С подлинным верно коллежский регистратор Борисов. Подлинное свидетельство получил обратно студент Михаил Лермонтов. У сего свидетельства его императорского величества Московской духовной консистории печать. Висковатое приложение, страница 2. Вероятно, дом Толя впоследствии перешел во владение купца Абурова. По объяснению местного трехсвятительской церкви, что у Красных ворот священника, дом Бурова перешел во владение иностранца Пинант, который владел домом лет 6 и продал его коллежскому секретарю Григорию Филипповичу Голикову. Этот и доселе владеет домом. Я был на месте, где дом Голикова. Если ехать от Дебаркадера Николаевской железной дороги, то, приближаясь к Красным воротам по правой руке, против самых Красных ворот, на углу, вы бы увидели по-нашему огромный каменный дом в 3 этажа беловатого цвета. Это дом Голикова. Этим домом начинается Садовая улица, ведущая к Сухаревой башне. Дом Голикова на своем углу имеет балкон. Замечателен протоиерей Николай Петрович Другов, крестивший поэта Лермонтова. Он в свое время пользовался особой славой в духовном мире. Биография его помещена в московском духовном журнале «Душеполезное чтение», 1868 год, том 6. Да и церковь, в которой поэт крещен, замечательно, она была патриаршая. Розанов, «Русская старина», 1873 год, 8 том, страница 113-114. Малютка и мать его были окружены всевозможными заботами. Из Тархан, Тарханы имения бабушки Лермонтова, Арсеньевой в Чембарском уезде Пензенской губернии. Уже вперед до срока прислали двух крестьянок с грудными младенцами. Врачи выбрали из них Лукерию Алексеевну в кормилице к новорожденному. Она долго потом жила на хлебах в Тарханах, и Михаил Юрьевич, уже взрослым, не раз навещал ее там, справлялся о житье-бытье и привозил подарки. Из Москвы Лермонтовы с бабушкой и грудным ребенком своим вернулись в Тарханы. И Юрий Петрович выезжал из них лишь иногда по хозяйственным делам то в Москву, то в Тульское имение. Супружеская жизнь Лермонтовых не была особенно счастливой. Скоро даже, кажется, произошел разрыв или, по крайней мере, сильные недоразумения между супругами. Что было причиной их, при существующих данных определить невозможно. Юрий Петрович охладел к жене. Может быть, как это случается, ревнивая любовь матери к дочке при недоброжелательстве к мужу ее усугубила недоразумение между ними. Может быть, распущенность помещичных нравов того времени сделала свое, но только в доме Юрия Петровича очутилась особо занявшая место, на которое имела право только жена. Звали ее Юлией Ивановной, и была она в доме Арсеньевых в Тульском их имении, где увлекся нежным к ней чувством один из членов семьи. Охраняя его от чар Юлии Ивановны, последнюю передали в Тарханы в качестве якобы компаньонки Марьи Михайловны. Здесь ею увлекся Юрий Петрович, от которого ревнивая мать старалась отвлечь горячо любящую дочку. Этот эпизод дал повод Арсеньевой сожалеть бедную Машу и усыпать упреками ее мужа. Елизавета Алексеевна чернила перед дочерью зятя своего, и взаимные отношения между супругами стали невыносимы. Временная отлучка Юрия Петровича, поступившего в ополчение, не поправила их. Журавлев в передаче «Висковатого», страница 13-14. Если сопоставить немногосложные известия о Юрии Петровиче, отец поэта Юрий Петрович Лермонтов родился в 1787 году. По окончании курса в первом кадетском корпусе он поступил на службу в Кексгольмский пехотный полк, а оттуда перешел в свой родной корпус. В 1811 году в чине капитана он вышел в отставку по болезни и поселился с сестрами в своем родовом имении Кропотово, Ефремовского уезда Тульской губернии. Здесь-то и произошло знакомство с будущей женой Марьей Михайловной Арсеньевой, соседкой по имению. То это был человек добрый, мягкий, но вспыльчивый самодур, и эта вспыльчивость при легко воспламеняющейся натуре могла доводить его до суровости и подавала повод к весьма грубым и диким проявлениям, несовместным даже с условиями порядочности. Следовавшие затем раскаяние и сожаление о случившемся не всегда были в состоянии выкупать совершившегося, но, конечно, могли возбуждать глубокое сожаление к Юрию Петровичу, а такое сожаление всегда близко к симпатии. Немногие помнящие Юрия Петровича называют его красавцем, блондином, сильно нравившимся женщинам, привлекательным в обществе, веселым собеседником, бон-вивант, как называют его воспитатели Лермонтова, господин Зиновьев. Крепостной люд называл его добрым, даже очень добрым барином. Все эти качества должны были быть весьма не по нутру Арсеньевой. Род Столыпиных отличался строгим выполнением принятых на себя обязанностей, рыцарским чувством и чрезвычайной выдержкой. В Юрии Петровиче выдержки-то именно и не было. Старожилы рассказывают, как во время одной поездки с женою вспыливший Юрий Петрович поднял на нее руку. Факт этого грубого обращения был последнюю каплей полыни в супружеской жизни Лермонтовых. Она расстроилась, хотя супруги, избегая раскрытой распри, по-прежнему оставались жить с бабушкой в Тарханах. Висковатые, страница 14-15. Марья Михайловна, родившаяся ребенком слабым и болезненным, и взрослую все еще глядела хрупким нервным созданием. Передряги с мужем, конечно, не были такого свойства, чтобы благотворно действовать на ее организм. Она стала хворать. В Тарханах долго помнили, как тихая бледная барыня, сопровождаемая мальчиком-слугою, носившим за ней лекарственные снадобья, переходила от одного крестьянского двора к другому с утешением и помощью. Помнили, как возилась она с болезненным сыном, и любовь и горе выплакала она над его головою. Марья Михайловна была одарена душой музыкальную. Висковатая, страница 15. 1830 год. Когда я был 3 лет, то была песня, от которой я плакал. Ее не могу теперь вспомнить, но уверена, что если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала моя покойная мать. Лермонтов, академическое издание, том 4, страница 350. Внешность альбома Лермонтовой довольно изящна. В 1881 году Рыбкин описал альбом Лермонтовой, хранившийся тогда у полковника Шангирея. Ныне остатки этого альбома из 45 листов, уцелело лишь 9, хранятся в Пушкинском доме и выставлены в одной из лермонтовских витрин. Довольно изящно. Он переплетен в красный софьян, по краям его золотой бордюр, застегивается он серебряную застежку, и застежка эта не простая, а имеет форму бабочки, на головку которой падает застежка. Все содержание альбома состоит более из нежных стихотворений, частью на французском, а большую частью на русском языке. Стихи эти писались с 1811 года подругами и знакомцами Марии Михайловны и в Москве, и на Кавказе, и в Петербурге, и в деревне. Конечно, в них господствует любовь, благожелание и так далее. Есть стихи, написанные и рукою самой Марьи Михайловны, есть и строки ее мамаши, то есть бабушки и воспитательницы поэта Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, урожденной Столыпиной. Но дело все в том, что этим альбомом, как оказывается, поэт забавлялся и в младенчестве, и в зрелых летах. Быв 10 лет, он, например, нарисовал здесь, разумеется, с дозволения бабушки, Кавказские горы, и из подписи, сделанной его детской рукою, видно, что этот альбом мальчик-поэт возил с собой в дорогу. В зрелые годы поэт отсюда брал мысли для своих поэм и сюда торопливой рукой набрасывал картины природы, его вдохновлявшие. По всему видно, что поэт и любил книжку, некогда принадлежавшую его покойной матери. Рыбкин, «Исторический вестник», 1881 год, том 6, страница 374-375. На обороте первой страницы рукой Марьи Михайловны Лермонтовой написано: «Вы пишете, потому что хотите писать. Для вас это забава, развлечение, но я, искренне любящая вас, пишу только для того, чтобы сказать вам о своей любви. Я люблю вас. Эти слова стоят поэмы, когда сердце диктует их». На 13-й странице помещена элегия на русском языке, писанная рукой Лермонтовой. «О, злодей, злодей, чужая сторона! Разлучила с другом милым ты меня, разлучила с сердцем радость и покой, помрачила ясный взор моих очей. Как туманы в осень солнышко мрачат, но с любовью ты не можешь разлучить. Она в сердце глубоко лежит моем, с ней расстанусь разве только лишь тогда, как опустят в мать сыру землю меня. До того ль, мой друг, свыкались мы с тобой, для того ль я сердцу радость дал вкусить, чтобы бедная изныла от тоски, так, как были и без дождичка в степи. Ах, я видел, как ручей катил струи по долине меж цветущих берегов. Вдруг повеял ветер буйной страны, отделилась потоком полоса, понесло ее по камням вниз горы, раздробилась она мелкие брызги и иссохла, удаляясь от ручья. Видно, участь ждет подобная меня. Так изноет сердце в горести, в тоске, живучи без милой в дальней стороне». Мария Лермонтова. На странице 15 надпись бабушки Лермонтова для Марьи Михайловны: «Милой Машеньке, чего пожелать тебе, мой друг? Здоровье — вот единственная вещь, которой не достает для счастья друзей твоих. Прощай и уверенно будь в истинной любви Елизаветы Арсеньевой». На 17-й странице следующие стихи по-русски. «В разлуке сердце унывает, надежда ж бедному твердит, на время рок нас разлучает, навеки дружба соединит». Мария Лермонтова. Страница 90. Эта страница в альбоме последняя. На ней Марья Михайловна Лермонтова собственноручно написала следующее: «Кто любит тебя более, тот пусть и напишет свое имя на следующей странице». Рыбкин. Описание альбома Лермонтовой. «Исторический вестник», 1881 год. Том 6. Страница 373-377. Наконец, злая чахотка, давно стоявшая на страже, охватила слабую грудь молодой женщины. Пока она еще держалась на ногах, люди видели ее бродящую по комнатам господского дома с заложенными назад руками. Трудно бывало ей напевать обычную песню над колыбельную Миши. Постучалась весна в дверь природы, а смерть — к Марье Михайловне. И она слегла. Муж в это время был в Москве. Ему дали знать, и он прибыл с доктором накануне рокового дня. Спасти больную нельзя было. Она скончалась на другой день по приезде мужа. Ее схоронили возле отца, и на поставленном матерью мраморном памятнике еще и теперь читается надпись: «Под камнем Симы лежит тело Марии Михайловны Лермонтовой, урожденной Арсеньевой, скончавшейся 1817 года февраля 24 дня в субботу, житие ей было 21 год, 11 месяцев и 7 дней». Что произошло между мужем и матерью покойной, неизвестно, но только Юрий Петрович по смерти жены оставался в Тарханах всего 9 дней, а затем уехал к себе в Кропотовку. Убитая горем Лизавета Николаевна приказала снести большой барский дом в Тарханах, свидетеля смерти ее мужа и любимой дочери, и воздвигнула на месте его церковь во имя Марии Египетской. Рядом с церковью она построила небольшое деревянное здание с мезонином, где и поселилась с внуком своим. Висковатая страница 15-16. Глубоко подавленная смертью дочери, Елизавета Алексеевна перенесла на внука всю свою любовь и приязнь. Она видела в нем средоточие всего, что было отнято судьбой в лице ее мужа и потом дочери. Этот внук носил имя своего деда. Умирающая дочь поручила ей беречь его детство. Кроме Миши, у ней никого не оставалось на свете. Она с ним старалась не расставаться, он спал в ее комнате, она наблюдала за каждым его шагом, страшилась малейшего нездоровья. Рожденный от слабой матери ребенок был не из крепких. Если случилось ему занемогать, то в деловой дворовые девушки освобождались от работ и им наказывали молиться Богу об исцелении молодого барина. Висковатая страница 16. Лермонтов родился в доме у своей бабушки Арсеньевой, урожденной Столыпиной. Арсеньева, урожденная Столыпина, родилась в 1760 году. Отец ее, Алексей Емельянович Столыпин, собутыльник графа Алексея Орлова, упрочил свое состояние при Екатерине II винными откупами. Елизавета Алексеевна вышла за Арсеньева уже в преклонном возрасте, будучи на 8 лет старше своего мужа. Брак был несчастливый, Арсеньев отравился 2 января 1810 года. Когда дочери его Марии Михайловне было уже 15 лет, она родилась в 1795 году. Елизавета Алексеевна пережила отца нескольких братьев, мужа, дочь и внука. По словам Висковатого, она выплакала свои старые очи, когда Лермонтов был убит. Арсеньева умерла в 1845 году 85-летней старухой. Мать Лермонтова, Мария Михайловна, была единственная дочь ее супружества с Михаилом Васильевичем Арсеньевым. Выйдя замуж за Юрия Петровича Лермонтова, она прожила недолго, и после нее будущий поэт остался лет 2 от роду. Нежность Елизаветы Алексеевны, лишившейся единственной дочери, перенеслась вся на внука, и Лермонтов до самого вступления в юнкерскую школу, 1832 год, жил и воспитывался в ее доме. Она так любила внука, что к ней можно применить выражение «не могла им надышаться» и имела горесть пережить его. Она была женщина чрезвычайно замечательная по уму и любезности. Я знал ее лично и часто видал у матушки, которой она по мужу была родня. Не знаю почти никого, кто бы пользовался таким общим уважением и любовью, как Елизавета Алексеевна. Что это была за веселость, что за снисходительность? Даже молодежь с ней не скучала, несмотря на ее преклонные лета. Как теперь смотрю на ее высокую, прямую фигуру, опирающуюся слегка на трость, и слышу ее неторопливую, внятную речь, в которой заключалось всегда что-нибудь занимательное. У нас в семействе ее все называли бабушкой и также называли ее во всем многочисленном ее родстве. Логинов, сочинение 1915 года, том 1, страница 47-48. Пенза, 5 июня 1817 год. Елизавету Алексеевну ожидал крест нового рода. Лермонтов Юрий Петрович требует к себе сына и едва согласился оставить еще на 2 года. Странный и, говорят, худой человек, таков, по крайней мере, должен быть всяк, кто Елизавете Алексеевне, воплощенной кротости и терпению, решится делать оскорбление. Из письма Спиранского к Столыпину. Русский архив, 1870 год, том 7, страница 1136. Приставленная со дня рождения к Мише Бонна немка Христина Осиповна Ремер и теперь оставалась при нем неотлучно. Это была женщина строгих правил, религиозная. Она внушала своему питомцу чувство любви к ближним. Для мальчика же ее влияние было благодетельно. Всеобщее баловство и любовь делали из него баловня, в котором, несмотря на прирожденную доброту, развивался дух своеволия и упрямства, легко при недосмотре переходящий в детях в жестокость. Висковатая страница 17-18. В числе лиц, посещавших изредка наш дом, была Арсеньева, бабушка поэта Лермонтова, приходившаяся нам сродни, которая всегда привозила к нам своего внука, когда приезжала из деревни на несколько дней в Москву. Приезды эти были весьма редки, но я все-таки помню, как старушка Арсеньева, обожавшая своего внука, жаловалась постоянно на него моей матери. Действительно, судя по рассказам, этот внучок, балвень, пользуясь безграничной любовью своей бабушки, с малых лет уже превращался в домашнего тирана, не хотел никого слушаться, трунил над всеми, даже над своей бабушкой, и пренебрегал наставлениями и советами лиц, заботившихся о его воспитании. Арсеньев, «Исторический вестник», 1887 год, пункт 11, страница 353. Елизавета Алексеевна так любила своего внука, что для него не жалела ничего, ни в чем ему не отказывала. Все ходило кругом да около Миши. Все должны были угождать ему, забавлять его. Зимой устраивалась гора, на ней катали Михаила Юрьевича, и вся дворня, собравшись, потешала его. Святками каждый вечер приходили в барские покои ряженые из дворовых, плясали, пели, играли кто во что гораст. При каждом появлении нового лица Михаил Юрьевич бежал к Елизавете Алексеевне в смежную комнату и говорил: «Бабушка, вот еще один такой пришел». И ребенок делал ему посильнее описание. Все, которые рядились и потешали Михаила Юрьевича на время святок, освобождались от урочной работы. Праздники встречались с большими приготовлениями, по старинному обычаю. К Пасхе заготовлялись крашеные яйца в громадном количестве. Начиная с светлого воскресенья, зал наполнялся девушками, приходившими катать яйца. Михаил Юрьевич все проигрывал, но лишь только удавалось выиграть яйцо, то с большой радостью бежал к Елизавете Алексеевне и кричал: «Бабушка, я выиграл!» «Ну, слава богу!» — отвечала Елизавета Алексеевна. «Бери корзинку яиц и играй еще!» Уж так веселились, рассказывают тархановские старушки, так играли, что и передать нельзя. Как только она, царство ей небесное, Елизавета Алексеевна-то шум такой выносила. А летом опять свои удовольствия. На Троицу и Семик ходили в лес со всей дворни, и Михаил Юрьевич впереди всех. Поварам работы было страсть, на всех закуску готовили, всем угощение было. Бабушка в это время сидела у окна гостиной комнаты и глядела на дорогу в лес и длинную просеку, по которой шел ее баловень, окруженный девушками. Уста ее шептали молитву. С нежнейшего возраста бабушка следила за играми внука. Ее поражала ранняя любовь его к созвучиям речи. Едва лепетавший ребенок с удовольствием повторял слова в рифму. «Пол, стол» или «кошка-окошко» — они ему ужасно нравились, и, улыбаясь, он приходил к бабушке поделиться своей радостью. Пол в комнате маленького Лермонтова был покрыт сукном. Величайшим удовольствием мальчика было ползать по нем и чертить мелом. Из рассказов Раевского, материала Хохрякова, Висконтовой, страница 18-19. Зимой горничные девушки приходили шить и вязать в детскую, во-первых, потому что няне Саше было поручено женское хозяйство, а во-вторых, чтобы потешать маленького Борчонка. Саша Арбенина – одно из излюбленных имен типично лермонтовского героя повести и пьес, носящих в большой или меньшей степени автобиографический характер. Саше было с ними очень весело, они его ласкали и целовали на перерыв, рассказывали ему сказки про волжских разбойников, и его воображение наполнялось чудесами дикой храбрости и картинами мрачными, и понятиями противообщественными. Он разлюбил игрушки и начал мечтать. 6 лет он уже заглядывался на закат, усеянный румяными облаками, и непонятно сладостное чувство уже волновало его душу, когда полный месяц светил в окно на его детскую кроватку. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь его приласкал, поцеловал, приголубил, но у старой няньки руки были такие жесткие. Саша был преизбалованный, пресвоевольный ребенок. Он 7 лет умел уже прикрикнуть на непослушного лакея. Приняв гордый вид, он умел с презрением улыбнуться на низкую лесть толстой ключницы. Между тем, природная всем склонность к разрушению развивалась в нем необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая им дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный им камень сбивал с ног бедную курицу. Бог знает, какое направление принял бы его характер, если бы не пришла на помощь корь, болезнь опасная в его возрасте. Его спасли от смерти, но тяжелый недуг оставил его в совершенном расслаблении. Он не мог ходить, не мог приподнять ложки. Целые 3 года оставался он в самом жалком положении. И если б он не получил от природы железного телосложения, то верно бы отправился на тот свет. Болезнь эта имела важные следствия и странное влияние на ум и характер Саши. Он выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой. Недаром учат детей, что с огнем играть не должно, но, увы, никто и не подозревал в Саше этого скрытого огня, а между тем он обхватил все существо бедного ребенка. В продолжении мучительных бессонниц, задыхаясь между горячих подушек, он уже привыкал побеждать страдания тела, увлекаясь грезами души. Он воображал себя волжским разбойником среди синих и студеных волн, в тени дремучих лесов, в шуме битв, в ночных наездах при звуке песен, под свистом волжской бури. Вероятно, что раннее развитие умственных способностей немало помешало его выздоровлению. Лермонтов, отрывок из начатой повести. Этот отрывок представляет некоторый автобиографический интерес. В раннем детстве, подобно Саше Арбенину, Лермонтов перенес какую-то тяжелую болезнь, которая надолго приковала его к постели и оставила следы на всю жизнь. Этой болезни Лермонтов был обязан некоторой кривизной ног. Кроме того, он всегда был предрасположен к различным заболеваниям на золотушной почве. Время написания этого отрывка определить невозможно. Висковатый думает, что здесь мы имеем дело с обработкой сюжета драмы «Два брата» или романа «Княгиня Лиговская». В таком случае повесть могла быть начата в 1837 или в 1838 году. 1830 год. Я помню один сон. Когда я был еще 8 лет, он сильно подействовал на мою душу. В те же лета я один ехал в грозу куда-то и помню облако, которое небольшое, как бы оторванный клочок черного плаща, быстро неслось по небу. Это так живо передо мной, как будто вижу. Лермонтов, академическое издание, том 4, страница 350. Когда я еще мал был, я любил смотреть на луну, на разновидные облака, которые в виде рыцарей со шлемами теснились будто вокруг нее. Будто рыцари, сопровождающие Армиду в ее замок, полные ревности и беспокойства. В первом действии моей трагедии Фернандо, говоря со любезной под балконом, говорит про луну и употребляет предыдущее про рыцарей сравнение. Лермонтов, академическое издание, том 4, страница 350. Эта запись сделана Лермонтовым уже в пансионе, в то время, когда он работал над трагедией «Испанцы». Старуха Арсеньева была хлебосольная, добрая. Помню, как и учить его, Лермонтова начинали. От азбуки отбивался, вообще был баловень, здоровьем золотушный, жидкий мальчик. Нянька много от капризов его доставалась. Неженька, известно-с. Рассказ неизвестного в передаче «Рыбкина. Исторический вестник. 1881 год. Том 6, страница 372-я». Отец его, Юрий Петрович, жил в своей деревне Ефимовского уезда, сельцо Кропотово, и приезжал нечасто навещать сына, которого бабушка любила без памяти и взяла на свое попечение, назначая ему принадлежащее ей имение, довольно порядочное по тогдашнему счету 600 душ, так как у ней других детей не было. Слыхал также, что он был с детства очень слаб здоровьем, почему бабушка возила его 3 раза на Кавказ к минеральным водам. По одним сведениям 3, по другим 2 года подряд. Шангирей, страница 725. В детстве на нем постоянно показывалась сыпь, мокрые струпи, так что сорочка прилипала к телу, и мальчика много кормили серным цветом. Висковатая, страница 22. Арсеньева в разговорах с госпожой Гельмерсен говорила о здоровье Лермонтова в детстве и указала на некоторую кривизну ног, как следствие ее. Эта болезненность побудила бабушку вести внука на серные кавказские воды. Висковатая, страница 22. У Столыпиных было имение Столыпиновка. Недалеко от Пятигорска, а ближе, жила сестра Арсеньевой Хостатова. В 1825 году поехали туда многочисленным обществом. Бабушка, кузины Столыпины, доктор Анзельм Левис, Михаил Погожин, учитель Иван Капе и гувернантка Христина Реймер. Все это сопровождало Мишу. Приехали в Пятигорск в начале лета и здесь съехали с Екатериной Александровной Хостатовой, прибывшей из своего имения, висковатая страница 24-25. «Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство мое, вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю о вас да о небе. Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи. Кто раз лишь на ваших вершинах Творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновение гордился он ею. Часто во время зари я глядел на снега и далекие льдины утесов. Они так сияли в лучах восходящего солнца, в розовый блеск одеваясь. Они между тем, как внизу все темно, возвещали прохожему утро, и розовый цвет их подобился цвету стыда. Как будто девицы, когда вдруг увидят мужчину, купаясь, в таком же смущении, что белой одежды накинуть на грудь не успеют. Как я любил твои бури, Кавказ, те пустынные громкие бури, которым пещеры, как стражи ночей, отвечают. На гладком холме одинокое дерево, ветром дождями нагнутое, или виноградник, шумящий в ущелье. И путь неизвестный над пропастью, где, покрываясь пеной, бежит безымянная речка. Выстрел нежданный и страх после выстрела, враг ли коварный или просто охотник, все, все в этом крае прекрасно. Воздух там чист, как молитва ребенка, и люди, как вольные птицы, живут беззаботно. Война их стихия, и в смуглых чертах их душа говорит. В дымной сакле, землей или сухим тростником, покровенной таятся их жены и девы и чистят оружие, и шьют серебром в тишине, увидая душою, желающей южной, с цепями судьбы незнакомой. Лермонтов, академическое издание, том 1, страница 104-105. Записка 1830 года, 8 июля, ночь. Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду? Мы были большим семейством на водах кавказских. Бабушка, тетушка, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочка лет 9. Я ее видел там. Я не помню, хороша собой она была или нет, но ее образ и теперь еще хранится в голове моей. Он мне любезен, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату, она была тут и играла с кузиной в куклы. Мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни об чем не имел еще и понятия, тем не менее, это была страсть сильная, хотя ребяческая. Это была истинная любовь. С тех пор я еще не любил так. О, сия минута первое беспокойство страстей до могилы будет терзать мой ум. И так рано. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку без причины, желал ее видеть, а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату. Я не хотел, боялся говорить об ней и убегал, слыша ее название. Теперь я забыл его, как бы страшась, чтоб биение сердца и дрожащий голос не объяснили другим тайну, непонятную для меня самого. Я не знаю, кто была она, откуда, и поныне мне неловко как-то спросить об этом. Может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли. Или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу, не поверят ее существованию. Это было бы мне больно. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность. Нет, с тех пор я ничего подобного не видал. Или это мне кажется? Потому что я никогда так не любил, как в тот раз. Горы кавказские для меня священны. И так рано, в 10 лет. О, эта загадка, этот потерянный рай до могилы будут терзать мой ум. Иногда мне странно, и я готов смеяться над этой страстью, но чаще плакать. Говорят, Байрон, что ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящное искусство. Я думаю, что в такой душе много музыки. Лермонтов, академическое издание, том 4, страница 349-350. «Кавказ». Это стихотворение написано Лермонтовым в 1830 году, в последние месяцы пребывания в пансионе. «Хотя я судьбой на заре моих дней, о, южные горы отторгнут от вас, чтобы вечно их помнить, там надо быть раз, как сладкую песню отчизны моей. Люблю я Кавказ. В младенческих летах я мать потерял, но мнилось, что в розовые вечера час та степь повторяла мне памятный глаз. За это люблю я вершины тех скал, люблю я Кавказ. Я счастлив был с вами, ущелье гор, 5 лет пронеслось, все тоскую по вас. Там видел я пару божественных глаз, и сердце лепечет, воспомня тот взор. Люблю я Кавказ». Лермонтов, академическое издание, том 1, страница 166. По возвращении с Кавказа бабушка с внуком вновь поселилась в Тарханах. Это село в расстоянии 120 верст от Пензы, в верстах 12 от Чембар, уездного города в 3000 жителей, в близком расстоянии от большого села Крюковки. Едва выйдешь из села этого, как в стране покажется несколько изб среди густой зелени окружающих деревьев. Над ними высится скромный шпиц сельской колокольни. Это Тарханы. Барский дом одноэтажный с мезонином, окружен был службами и строениями. По другую сторону господского дома раскинулся роскошный сад, расположенный на полугоре. Кусты сирени, жасмина и розанов клумбами окаймляли цветник, от которого вглубь сада шли тенистые аллеи. Одна из них, обсаженная акациями, сросшимися наверху настоящим сводом, вела под гору к пруду. С полугорья открывался вид в село с церковью, а дальше тянулись поля, уходя в синюю глубь тумана. Висковатый, страница 27. Первая любовь. «В ребячестве моем тоску любови знойной уж стал я понимать душой беспокойной. На мягком ложе сна не раз во тьме ночной при свете трепетном лампады образной, воображением, предчувствием томимой, я предавал свой ум мечте непобедимой. Я видел женский лик, он хладен был, как лед, и очи. Этот взор в груди моей живет, как совесть, душу он хранит от преступлений. Он след единственный младенческих видений. И деву чудную любил я, как любить не мог еще с тех пор, не стану, может быть. Когда же улетал мой призрак драгоценный, я в одиночестве кидал свой взгляд смущенный на стены желтые. И мнилось, тени с них сходили медленно до самых ног моих. И мрачно, как они, воспоминание было о том, что лишь мечта, и между тем так мило». 1830 год. Лермонтов, академическое издание, том 1, страница 177-178. «Я был в селе Тарханах». Рыбкин был в Тарханах в конце 70-х годов, тем не менее он предполагает, что со времени детства поэта в доме не было коренных переделок. Это было большое здание с антресолями, кругом его сад, спускавшийся к оврагу и пруду. По оврагу бежал ключ, в некоторых местах не замерзавший зимой. За оврагом виднелась огромная гора, и по ней тянулся лес, и лес этот казался без конца, утопая где-то вдали. В детской спальне поэта красовалась изразцовая лежанка. Близ нее стояли кроватка, детский стульчик на высоких ножках, образок в углу, диванчик и кресло. Мебель обита шелковой желтой материей с узорами. Рыбкин, «Исторический вестник», 1881 год, том 6, страница 372-373. По свидетельству Рыбкина, детская Лермонтова находилась на антресолях. Интересно, что в предыдущем стихотворении «Первая любовь» Лермонтов упоминает «стены желтые», тогда как Рыбкин застал еще желтую мебель, которая могла быть обита по тон всей комнаты. Лермонтова. Начинаю хорошо помнить с осени 1825 года. Покойная мать моя была родная и любимая племянница Елизаветы Алексеевны, которая и уговаривала ее переехать с Кавказа, где мы жили, в Пензенскую губернию и помогала купить имение в 3 верстах от своего, а меня из дружбы к ней взяла к себе на воспитание вместе с Мишелем, как мы все звали Михаила Юрьевича. Таким образом, все мы вместе приехали осенью 1825 года из Пятигорска в Тарханы, и с этого времени мне живо помнится смуглый с черными блестящими глазками Мишель в зеленой курточке и с клоком белокурых волос, резко отличавшихся от прочих черных, как смоль. Учителями были мистер Капет, высокий худощавый француз с горбатым носом, всегдашний наш спутник, и бежавший из Турции в Россию грек. Но греческий язык оказался Мишелю не по вкусу, уроки его были отложены на неопределенное время. А кефалонец занялся выделкой шкур палых собак и принялся учить этому искусству крестьян. Он, бедный, давно уже умер, но промышленность, созданная им, развивалась и принесла плоды великолепные. Много тарханцев от нее разбогатело, и поныне чуть ли не половина села продолжает скорняжничать. Помнится мне еще, как бы сквозь сон, лицо доброй старушки-немки Кристины Осиповны, няни Мишеля, и домашний доктор Левис, по приказанию которого нас кормили весной по утрам черным хлебом с маслом, посыпанным крессом, и не давали мяса, хотя Мишель, как мне всегда казалось, был совсем здоров, и в 15 лет, которые мы провели вместе, я не помню его серьезно больным ни разу. Шангирей, страница 725-726. По словам Висковатого, КП, бывший офицер Наполеоновской гвардии, немало способствовал своими рассказами развитию в мальчике любви к боевой жизни и военным подвигам. Висковатый, страница 29. Когда Михаил Юрьевич подрос и вступил в отроческий возраст, рассказывают старожилы села Тарханы, были ему набраны однолетки из дворовых мальчиков, обмундированы военное платье, и делал им Михаил Юрьевич учения, играл в воинские игры, в войну, в разбойников. Товарищами были ему также родственники, жившие по соседству с Тарханами в имении Аполихи, принадлежавшем племяннице Арсеньевой Марии Акимовне Шангирей. У нее были дети, дочь Екатерина и 3 сына, старший из коих Аким Павлович воспитывался с Мишей и всю жизнь оставался с ним в дружеских отношениях. Близость места жительства ежедневно сводила детей, учившихся у одних и тех же наставников. Висковатая, страница 22-23. Старожилы в Тарханах помнили, что Миша, побывав на Кавказе, все им был занят, из воску лепил горы и черкесов, и играл в Кавказ. Висковатая, страница 24. Желая создать для Миши вполне подходящую обстановку, было решено обучать его вместе с верстниками, с коими он делил бы тоже и часы досуга. Кроме Акима Шангирея в Тарханах, года 2 воспитывались и двоюродные его братья со стороны отца – Николай и Михаил Погожины от Рашкевичи, 2 брата Юрьевых, временно князья Николая и Петра Максютовы и другие. Одно время в Тарханах жили 10 мальчиков. Елизавета Алексеевна не щадила средств для воспитания внука. Оно обходилось ей до 10 000 рублей ассигнациями. На это-то она и указывала отцу, когда тот заводил речь относительно желания своего воспитывать сына при себе». Бедный человек, конечно, не был в состоянии сделать для Миши даже и части того, что делала бабушка. Висковатая, страница 23. Жил с нами сосед из Почелмы, соседняя деревня, Николай Гаврилович Давыдов. Гостили довольно долго дальние родственники бабушки, 2 брата Юрьевы, 2 князей Максютовых. Часто наезжали и близкие, родные с детьми и внучатами. Кроме того, большое соседство. Словом, дом был всегда битком набит. У бабушки было 3 сада, большой пруд перед домом, а за прудом роща. Летом простору вдоволь. Зимой немного теснее, зато на пруду мы разбивались на 2 стана и перекидывались снежными комьями. На плотине с сердечным замиранием смотрели, как православный люд, стена на стену, тогда еще не было запрету, сходился на кулачки, и я помню, как раз расплакался Мишель, когда Василий, садовник, выбрался из свалки с губой, рассеченной до крови. Великим постом Мишель был мастер делать из талого снегу человеческие фигуры в колоссальном виде. Вообще он был счастливо одарен способностями к искусству. Уже тогда рисовал акварелью довольно порядочно и лепил из крашеного воску целые картины. Охоту за зайцем с борзами, которую раз всего нам пришлось видеть, вылепил очень удачно. Также переход через Ураник и сражение при Арбелах. Со слонами, колесницами, украшенными стеклярусом и косами из фольги. Проявление же поэтического таланта вовсе не было заметно в то время. Все сочинения по заказу Капет он писал прозой и нисколько не лучше своих товарищей. Когда собирались соседки, устраивались танцы, и раза два был домашний спектакль. Бабушка сама была очень печальна, ходила всегда в черном платье и белом старинном чепчике без лент, но была ласкова и добра, и любила, чтобы дети играли и веселились, и нам было у нее очень весело. Так прожили мы 2 года. Шангирей, страница 726-727. Лермонтов ребенком бывал в имении отца. Висковатый, страница 22. Напоминание о том, что было в Ефремовской деревне в 1827 году, где я во второй раз любил 12 лет и поныне люблю. Когда во тьме ночей мой, не смыкаясь взор, без цели бродит в круг прошедших дней укор, когда зовет меня невольно к вспоминанию, какому тяжкому я предаюсь мечтанию. О, сколько вдруг толпой теснится в грудь мою и теней, и любви свидетелей люблю. Твержу, забывшись им, но полный весь тоскою неверной девы лик мелькает предо мною. Но ты забыла, друг, когда порой ночной мы на балконе там сидели, как немой смотрел я на тебя с обычную печалью. Не помнишь ты тот миг, как я под длинной шалью, сокрывши голову на грудь твою, склонял, и был ответом вздох, твою я руку жал. И был ответом взгляд и страстный, и стыдливый, и месяц был один свидетель молчаливый последних и невинных радостей моих. Их пламень на груди моей давно затих. Но, милая, зачем, как год прошел разлуки, как я почти забыл и радости, и муки, желаешь ты опять привлечь меня к себе? Забудь, любовь мою, покорно будь судьбе. Кляни мой взор, кляни моих восторгов сладость. Забудь, пускай другой твою украсит младость. Лермонтов из стихотворения «Гению», 1829 год, академическое издание, том 1, страница 53. В сельце Кропотове, бывшем постоянным местом жительства отца и родных теток поэта, еще в конце прошлого века были живы дворовые люди Лермонтовых. По их рассказам, поэт был резвый, шаловливый мальчик, крепко любивший отца и всегда горько плакавший при отъезде обратно к бабушке. Цехановский, «Из прошлого. Исторический вестник. 1898 год. Номер 10. Страница 394». Не ручаюсь за достоверность рассказанного, но Погожин Отрошкевич уверял меня, что он передает только то, что резко запечатлелось у него в памяти. По словам его, когда Миша Лермонтов стал подрастать, то Арсеньева взяла к себе в дом для совместного с ним воспитания маленького сына одного из своих соседей – Давыдова, а скоро после того и его, Погожина. Все три мальчика были одних лет, им было по 6-му году. Они вместе росли и вместе начали учиться азбуке. Первым учителем их, а вместе с тем и дядькой, был старик-француз Жако. Очевидно, Погожин Отрошкевич запамятовал, кроме него никто о французе Жако не упоминает. Был француз Жандро, взятый Арсеньевой уже в Москве после смерти Капе. После он был заменен другим учителем, также французом, вызванным из Петербурга, Капе. Лермонтов в эту пору был ребенком слабого здоровья, что, впрочем, не мешало ему быть бойким, резвым и шаловливым. Учился он прилежно, имел особенную способность и охоту к рисованию, но не любил сидеть за уроками музыки. В нем обнаруживался нрав добрый, чувствительность товарищами, детства был обязателен и услужлив, но вместе с этими качествами в нем особенно выказывалась настойчивость. Капе имел странность, он любил жаркое из молодых галчат и старался приучить к этому лакомству своих воспитанников. Несмотря на уверение Капе, что галчата — вещь привкусная, Лермонтов, назвав этот новый род дичи падалью, остался непоколебим в своем отказе попробовать жаркое, и никакие силы не могли победить его решение. Другой пример его настойчивости обнаружился в словах, сказанных им товарищу своему Давыдову. Поссорившись с ним как-то в играх, Лермонтов принуждал Давыдова что-то сделать. Давыдов отказывался исполнить его требования и услыхал от Лермонтова слова «Хоть умри, но ты должен это сделать». В свободные от уроков часы дети проводили время в играх, между которыми Лермонтову особенно нравились, будто бы те, которые имели военный характер. Так в саду у них было устроено что-то вроде батареи, на которую они бросались с жаром, воображая, что нападают на неприятеля. Охота с ружьем, верховая езда на маленькой лошадке с черкесским седлом, сделанным вроде кресла, и гимнастика были также любимыми упражнениями Лермонтова. Так проводили они время в Тарханах. В 1824 году Арсеньева отправилась лечиться на Кавказ и взяла с собой внука и его двоюродного брата. Лермонтову было 10 лет, когда он увидел Кавказ. Проведя лето в Пятигорске, Железноводске и Кисловодске, Арсеньева в октябре возвратилась в Тарханы. В это время Погожин Отрашкевич должен был оставить дом Арсеньевой. В Тарханах ожидал его дядя, который и увез его в Москву для определения в тамошний кадетский корпус. Лермонтов 2 года еще после того жил в Тарханах, но потом Арсеньева увезла его в Москву. Место КП заступил Винсон. Через несколько времени Лермонтов поступил в университетский пансион. Корсаков, Русский архив, 1881 год, книга 3, страница 457-458. Осенью 1827 года Арсеньева переселилась в Москву с целью дать воспитание знаменитому своему внуку. Мещеринова и Арсеньева жили почти одним домом. Елизавета Петровна Мещеринова, образованнейшая женщина того времени, имеет детей в соответственном возрасте с Мишей Лермонтовым, Володю, Афанасия и Петра, с горячностью приняла участие в столь важном деле, как их воспитание, и по взаимному согласию с Арсеньевой решили отдать их в Московский университетский пансион. Мне хорошо известно, что Володя, старший Мещеринов, и Миша Лермонтов вместе поступили в 4-й класс пансиона. Невольно приходит мне на ум параллель между вышеупомянутыми замечательными женщинами, которых я близко знала и в обществе которых под их влиянием вырос поэт Лермонтов. Арсеньева была женщина деспотического, непреклонного характера, привыкшая повелевать. Она отличалась замечательной красотой, происходила из старинного дворянского рода и представляла из себя типичную личность помещицы старого закала, любившей притом высказывать всякому в лицо правду, хотя бы самую горькую. Мещеринова, будучи столь же типичной личностью, в противоположность Арсеньевой, выделялась своей доступностью, снисходительностью и деликатностью души. Меликов, заметки и воспоминания художника-живописца, «Русская старина», 1896 год, книга 6, страница 647-648. 1827 год. «Милая тетенька, наконец настало то время, которое вы столь ожидаете, но ежели я к вам мало напишу, то это будет не от моей ленности, но от того, что у меня не будет время. Я думаю, что вам приятно будет узнать, что я в русской грамматике учу синтаксис и что мне дают сочинять. Я к вам это пишу не для похвальбы». Письмо писано вскоре по переезде в Москву, когда Лермонтов готовился в благородный пансион. Но, собственно, от того, что вам это будет приятно. В географии я учу математическую по небесному глобусу, градусы планеты, ход их и прочее. Прежнее учение истории мне очень помогло. Заставьте, пожалуйста, Якима рисовать контуры. Мой учитель говорит, что я еще буду их рисовать с полгода. Но я лучше стала рисовать. Однако же мне запрещено рисовать свое. Катюша. Яким, Аким и Катюша – дети Марии Акимовны Шангирей. Через год Аким был взят Арсеньевой в Москву. «В знак благодарности за подвязку посылаю ей бисерный ящик моей работы. Я еще ни в каких садах не бывал, но я был в театре, где я видел оперу «Невидимку». «Невидимка» — опера «Князь Невидимка» в 6 действиях, слова Алафанова, музыка Каласа, на петербургской сцене впервые поставлена 5 мая 1805 года, или «Мнимая невидимка», слова Шеллера, впервые поставлена в 1813 году. Ту самую, что я видела в Москве 8 лет назад. Мы сами делаем театр, который довольно хорошо выходит, и будут восковые фигуры играть. Сделайте милость, пришлите мои воски. Я нарочно замечаю, чтобы вы в хлопотах не забыли. Я думаю, что эта пунктуальность не мешает. Я бы приписал к братцам здесь, но я напишу особливо. Братцы Аким, Алексей и Николай Шангирей, сверстники поэта. Катюшу же целую и благодарю за подвязку. Прощайте, милая тетенька, целую ваши ручки и остаюсь ваш покорный племянник М. Лермонтов. Письмо Лермонтова к Шангирей, академическое издание, том 4, страница 303. Помню, что, когда впервые встретился я с Мишей Лермонтовым, его занимала лепка из красного воска. Он вылепил, например, охотника с собакой и из сцены сражений. Кроме того, маленький Лермонтов составил театр из марионеток, в котором принимал участие, и я с Мещериновым. Пьесы для этих представлений сочинял сам Лермонтов. В детстве наружность его невольно обращала на себя внимание. Приземистый, маленький ростом, с большой головой и бледным лицом. Он обладал большими карими глазами, сила обаяния которых до сих пор остается для меня загадкой. Глаза эти с умными черными ресницами, делавшими их еще глубже, производили чарующее впечатление на того, кто бывал симпатичен Лермонтову. Во время вспышек гнева они бывали ужасны. Я никогда не в состоянии был бы написать портрета Лермонтова при виде неправильности в очертании его лица, и, по моему мнению, один только Брюлов совладал бы с такой задачей, так как он писал не портреты, а взгляды, по его выражению, «вставить огонь глаз». В личных воспоминаниях моих маленький Миша Лермонтов рисуется не иначе, как с нагайкой в руке, властным руководителем наших забав, болезненно самолюбивым, экзальтированным ребенком. Меликов, заметки и воспоминания художника-живописца «Русская старина», 1896 год, книга 6, страница 648. К.П. Недолго после переселения в Москву оставался руководителем Мишеля. Он простудился и умер от чахотки. Мальчик не скоро утешился. Теперь был взят в дом весьма рекомендованный, давно проживший в России, еще со времени Великой Французской революции, иммигрант Жандро, сменивший недолго пробывшего при Лермонтове ученого еврея Леви. Жандро сумел понравиться избалованному своему питомцу, особенно бабушке и московским родственницам, каких он пленял безукоризненностью манер и любезностью обращения, отзывавшихся старой школы и галантного французского двора. Этот изящный, в свое время избалованный русскими дамами француз, пробыл, кажется, около 2 лет и, желая овладеть Мишей, стал мало-помалу открывать ему науку жизни. Висковатый, страница 36. В 1827 году она, бабушка, поехала с Мишелем в Москву для его воспитания, а через год и меня привезли к ним. В Мишеле нашел я большую перемену. Он был уже не дитя, ему минуло 14 лет. Он учился прилежно. Мистер Гиндред, гувернер, почтенный добрый старик, был, однако, строг и взыскателен и держал нас в руках. К нам ходили разные другие учителя, как водится. Тут я в первый раз увидел русские стихи у Мишеля, Ломоносова, Державина, Дмитриева, Озерова, Батюшкова, Крылова, Жуковского, Козлова и Пушкина. Тогда же Мишель прочел мне своего сочинения «Станцы К. 3 звездочки». Меня ужасно интриговало, что значит слово «станцы» и зачем 3 звездочки. Однако ж промолчал, как будто понимаю. Вскоре была написана первая поэма «Индианка», и начал издаваться рукописный журнал «Утренняя заря» на манер «Наблюдатель» или «Телеграф», как следует, со стихотворениями и изящной словесностью, под редакцией Николая Гавриловича. Журнала этого вышло несколько номеров, по счастью, перед отъездом в Петербург все это было сожжено и многое другое при разборе старых бумаг. Шангирей, страница 727-я. Не дошедшая до нас «Индианка», как свидетельствует Висковатый, была написана, но, кажется, не закончена, после по прочтению романа Шатобриана «Атала», который Лермонтов думал драматизировать, а потом написал поэму. Висковатый, страница 46. Журнал «Утренняя заря» издавался в благородном пансионе, и в нем, по-видимому, была помещена «Индианка». Полагаю, что мы не ошибемся, если скажем, что Лермонтов в «Наставнике Саши» в поэме «Сашка» описывает своего гувернера Жандро. Висковатый, страница 36-37. Его учитель чистый был француз. Маркус де Тес, педант полузабавный. Имел он длинный нос и тонкий вкус, и потому брал деньги преисправно. Покорный раб губернских дам и муз, он сочинял сонеты, хоть порою, по часу бился с рифмою одною, но каламбуров полный лексикон, как талисман носил в карманах он, и был уверен в дамской благодати, не размышлял, что кстати, что не кстати. Его отец богатый был маркиз, но жертвой стал народного волнения. На фонаре однажды он повис, как было в моде вместо украшения. приятель наш, парижский Адонис, оставив прах родителя судьбине, не поклонился гордой гильотине. Он молча проклял вольность и народ, и натощак отправился в поход, и, наконец, едва живой от муки, пришел в Россию поощрять науки. Лермонтов Сашка. Юному впечатлительному питомцу нравился его рассказ. Про сборище народные, про шумный напор страстей и про последний час венчанного страдальца над безумной парижскую толпой много раз носилось его воображение и так далее. Из рассказов этих молодой Лермонтов почерпнул нелюбовь свою к парижской черни и особенную симпатию к неповинным жертвам, из среды коих особенно выдвигался дорогой ему образ поэта Андре Шенье. Но вместе с тем этот же наставник внушал молодежи довольно легкомысленные принципы жизни, и это-то, кажется, выйдя наружу, побудило Арсеньеву ему отказать, а в дом был принят семейный гувернер, англичанин Винсент. Им очень дорожили, платили большое для того времени жалование 3000 рублей и поместились с семьёю. Жена его была русская в особом флигеле. Однако же и к нему Мишель не привязался, хотя от него приобрел знания английского языка и впервые в оригинале познакомился с Байроном и Шекспиром. Висковатая страница 37. Мишель начал учиться английскому языку по Байрону и через несколько месяцев стал свободно понимать его. Читал Мура и поэтические произведения Вальтера Скотта. Кроме этих трех других поэтов Англии, я у него никогда не видел, но свободно объясняться по-английски никогда не мог. Французским же и немецким языком владел как собственным. Изучение английского языка замечательно тем, что с этого времени он начал передразнивать Байрона. Шангирей, страница 727-728. Между тем шло приготовление к экзамену для поступления в благородный университетский пансион. Занятиями Мишеля руководил Алексей Зиновьевич Зиновьев, занимавший в пансионе должность надзирателя и учителя русского и латинского языков. Об Зиновьеве смотрите статью Языкова в обзоре жизни и трудов покойных русских писателей 1888 года, выпуск 4, а также его учителя Лермонтова Зиновьев, исторический вестник, 1884 год, книга 6, страница 606-608. Здесь даны подробная биография и исчерпывающая библиография. Он пользовался репутацией отличного педагога, и родители особенно охотно доверяли детей своих его руководству. В благородном пансионе считалось полезным, чтобы каждый ученик отдавался на попечение одного из наставников. Выбор предоставлялся самим родителям. Родственники, приехавшие в Москву, Арсеньевы и Мещериновы, рекомендовали Зиновьева. И таким образом Лермонтов стал по принятому выражению клиентом господина Зиновьева и оставался им во всю бытность свою в пансионе. Пансион помещался тогда на Тверской, дом Базилевского. Он состоял из 6 классов, коих обучались до 300 воспитанников. Лермонтов поступил в него в 1828 году, но расстаться со своим любимцем бабушка не захотела, и потому решила, чтобы Мишель был зачислен полупансионером, следовательно, каждый вечер возвращался бы домой. Зиновьев, передача Висковатого, страница 37-38. Шалун был отдан в модный пансион, где много приобрел прекрасных правил. Сначала пристрастился к книгам он, но скоро их с презрением оставил. Он увидал, что дружба как поклон, двусмысленная вещь, что добрый малый, товарищ скучный, тягостный и вялый, что умный и забавнее и сносней, чем тысяча услужливых друзей. И потому, считая только явных, он нажил в месяц 100 врагов забавных. И снимок их, как памятник святой, на двух листах раскрашенный отлично, носил всегда он в книжке записной, обернутый атласом, как прилично, стальным замком и розовой каймой. Любил он разговоры злобы тайной, расстроить словом, будто бы случайно. Любил врагов внезапно удивлять, на крик и брань насмешкой отвечать, или, притворяясь рассеянным невеждой, ласкать их долго тщетную надеждой. Лермонтов, Сашка. Мишель поступил полупансионером в университетский благородный пансион, и мы переехали с Поварской на Малую Молчановку в дом Чернова, Шангирей, страница 727. Лермонтов был принят сразу в 4 класс. Когда я спросил у Зиновьева, знал ли Лермонтов классические языки, он отвечал мне: Лермонтов знал порядочно латинский язык не хуже других, а пансионеры знали классические языки очень порядочно. Происходило это от того, что у нас изучали не язык, а авторов. Языку можно научиться в полгода настолько, чтобы читать на нем, а хорошо познакомясь с авторами, узнаешь хорошо и язык. Если же все напирать на грамматику, то и будешь изучать ее, а язык-то вовсе же не узнаешь, не зная и не любя авторов. Висковатый, страница 39. Москва, декабрь 1828 год. Милая тетенька, Марья Акимовна Шангирею, рожденная Хастатова, дочь Екатерины Алексеевны, родной сестры Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, бабушки поэта. Зная вашу любовь ко мне, я не могу медлить, чтобы обрадовать вас. Экзамен кончился, и вакация началась до 8 января, следовательно, она будет продолжаться 3 недели. Испытание наше продолжалось от 13 до 20 числа. Я вам посылаю баллы, где вы увидите, что господин Дубенский поставил 4 по русскому и 3 по латыни, но он продолжал мне ставить 3,2 до самого экзамена. Вдруг как-то жалился и накануне переправил, что произвело меня вторым учеником. Папенька сюда приехал, и вот уже 2 картины извлечены из моего портфолио. Слава богу, что такими любезными мне руками. Скоро я начну рисовать за бюсте бюстов. Какое удовольствие! К тому же Александр Степанович мне показывает также, как должно рисовать пейзажи. Александр Степанович Солоницкий, преподаватель благородного пансиона. Я продолжаю подавать сочинения мои Дубенскому, а Геркулеса и Прометея взял инспектор, который хочет издавать журнал «Калиопу», подражая мне, где будут помещаться сочинения воспитанников. Каково вам покажется? Дмитрий Никитич Дубенский, преподаватель благородного пансиона. Павлов мне подражает, перенимает у меня. Стало быть, не выводите заключения, какие вам угодно. Михаил Григорьевич Павлов, инспектор благородного пансиона. Бабушка была немного нездорова зубами, однако же теперь гораздо лучше. А я ожиме порте коме элординере биен. Я себя чувствую, как всегда, хорошо. Прощайте, милая тетенька, желаю, чтобы вы были внутренне покойны, след здоровы, ибо les dolores de corp provienet des maux de alame. Болезни тела происходят от недомогания души, духа. Остаюсь ваш покорный племянник, я прилагаю вам, милая тетенька, стихи, кои прошу поместить к себе в альбом, а картинку я еще не нарисовал. На вакацию надеюсь исполнить свое обещание. Вот стихи. Поэт. Когда Рафаэль вдохновенный, пречистой девы лик священный живою кистью окончал, своим искусством восхищенный, он пред картиною упал. Но скоро сей порыв чудесный слабел в груди его молодой, и утомленный и немой он забывал огонь небесный. Таков поэт, чуть мысль блеснет, как он пером своим прольет всю душу, звуком громкой лиры, чарует свет и в тишине, поет, забывшись в райском сне. Вас, вас, души его кумиры! И вдруг холодеет жар ланит, и его сердечные волнения все тише, и призрак бежит. Но долго-долго ум хранит первоначальные впечатления. Не знаю, что дяденька в Аполихе, я не писал к нему, но прошу извинения и свидетельствую ему мое почтение. Письмо Лермонтова к Шангирей, академическое издание, том 4, страница 303-304. Дяденька, муж Марии Акимовны, Шангирей, Аполиха, имение Шангиреев в Чембарском уезде Пензенской губернии, по соседству с Тарханами. Ведомость о поведении и успехах университетского благородного пансиона воспитанника 4 класса Михаила Лермонтова. 4 означает высшую степень, а 0 – низшую. Поведение – весьма похвально, прилежание – весьма похвально. Успехи – закон Божий – 3, математика – 4. Русский язык – 4, латинский язык – 3, история – 4, география – 4, немецкий язык – 4, французский язык – 4, заключение – 30, за 24 балла перевод в 5 класс. Инспектор Павлов, Лермонтов, академическое издание, том 4, страница 390. Москва, 1829 год. Вакации приближаются, и, прости, достопочтенный пансион, но не думайте, чтобы я был рад оставить его, потому что учение прекратится. «Нет, дома я заниматься буду еще более, нежели там. Вы спрашивали о балах, милая тетенька. Увы, у нас в 5-м классе с самого Нового года еще не все учителя поставили сии вывески нашей премудрости», — выражение одного ученика. «Помните ли, милая тетенька, вы говорили, что наши актеры московские хуже петербургских? Как жаль, что вы не видели здесь игрока, трагедию «Разбойники». Переводная драма «Ле Джур» или мелодрама «Зорова 30 лет» или «Жизнь игрока». Вы бы иначе думали. Многие из петербургских господ соглашаются, что эти пьесы лучше идут, нежели там, и что Мочалов в многих местах превосходит Каратыгина. Бабушка, я и Яким все, слава богу, здоровы, но мистер Жандрос... Жандро, гувернер Лермонтова, о нем смотрите выше. Был болен, однако теперь почти совсем поправился. Постараюсь следовать советам вашим, ибо я уверен, что они служат к моей пользе. Целую ваши ручки. Покорный ваш племянник Михаил Лермонтов. Постскриптум. Прошу вас, дяденьки, засвидетельствовать мое почтение и у тетеньки Анны Акимовны целую ручки. Также прошу поцеловать за меня Алешу, двух Катюш и Машу. М.Л. Из письма Лермонтова к Шангирей, академическое издание, том 4, страница 305. Дети Марии Акимовны Шангирей, за исключением одной из Катюш, дочери Анны Акимовны Петровой, впоследствии Екатерины Павловны Веселовской. В соседстве с нами жило семейство Лопухиных, старик-отец, 3 дочери-девицы и сын. Они были с нами как родные и очень дружны с Мишелем, который редкий день там не бывал. Были также у нас родственницы со взрослыми дочерьми, часто навещавшие нас, так что первое общество, в которое попал Мишель, было преимущественно женское, и оно непременно должно было иметь влияние на его впечатлительную натуру. Шангирей, страница 727-728. Арсеньева с Лермонтовым и Акимом Шангирей жила на Малой Молчановке в доме Чернова. У Сашеньки, Александра Михайловна Верещагина, впоследствии баронесса Гюгель, жена вюртембергского дипломата, кузина и приятельница Лермонтова. Встречала я в это время ее двоюродного брата, неуклюжего, косолапого мальчика лет 16 или 17, с красными, но умными, выразительными глазами. Шангирей в своих воспоминаниях протестует. Мишель не был косолап, и глаза его были вовсе не красными, а скорее прекрасными. Русское обозрение, 1890 год, книга 8, страница 729. Со вздернутым носом и язвительно насмешливой улыбкой. Он учился в университетском пансионе, но ученые его занятия не мешали ему быть почти каждый вечер нашим кавалером на гулянье и на вечерах. Все его называли просто Мишель, и я так же, как и все, не заботясь немало о его фамилии. Я прозвала его своим чиновником по особым поручениям и отдавала ему на сбережение мою шляпу, мой зонтик, мои перчатки, но перчатки он часто затеривал, и я грозила отрешить его от вверенной ему должности. Один раз мы сидели вдвоем с Сашенькой в ее кабинете, как вдруг она сказала мне: «Как Лермонтов влюблен в тебя!» «Лермонтов? Да я не знаю его, и что всего лучше, в первый раз слышу его фамилию». «Перестань притворяться, перестань скрытничать. Ты не знаешь Лермонтова? Ты не догадалась, что он любит тебя?» «Право, Сашенька, ничего не знаю, в глаза никогда не видала его, ни наяву, ни во сне». «Мишель!» — закричала она. «Поди сюда, покажись!» «Катерина утверждает, что она тебя еще не рассмотрела. Иди же скорее к нам!» «Вас я знаю, Мишель, и знаю довольно, чтоб долго помнить вас», — сказала я вспыхнувшему от досады Лермонтову. «Но мне ни разу не случилось слышать вашу фамилию. Вот моя единственная вина. Я считала вас по бабушке Арсеньевым». «А, его вина!» — подхватила немилосердно Сашенька. «Это красть перчатки петербургских модниц, вздыхать по них, а они даже и не позаботятся осведомиться об его имени». Мишель рассердился и на нее, и на меня, и опрометью побежал домой. Он жил почти против Сашеньки. Как мы его ни звали, как ни кричали ему в окно: «Ревенес дон стантот! Воус аурез ду бон-бон! Возвращайтесь же скорее, вы получите конфекты!» Но он не возвращался. Прошло несколько дней, а о Мишеле ни слуху, ни духу. Я о нем не спрашивала, мне о нем ничего не говорила Сашенька, да я и не любопытствовала разузнавать, дуется ли он на меня или нет. Сушкова, страница 108-110. 1830. Мне теперь 15. Я однажды 3 года назад украл у одной девушки, которой было 17 лет и потому безнадежно любимой мною, бисерный синий снурок. Он и теперь у меня хранится. Кто хочет узнать имя девушки, пускай спросит у двоюродной сестры моей. Как я был глуп. Лермонтов, академическое издание, том 4, страница 350. Висковатый предполагает, что эта запись, сделанная уже в пансионе, относится ко второй любви 12-летнего Лермонтова, когда он гостил в Ефремовской деревне отца. Висковатый, страница 91-96. Музыка моего сердца была совсем расстроена нынче. Ни одного звука не мог я извлечь из скрипки на фортепиано, чтобы они не возмутили моего слуха. Лермонтов, академическое издание, том 4, страница 349. 1830. Замечание. Когда я начал марать стихи в 1828 году в пансионе, я как бы по инстинкту переписывал и прибирал их. Они еще теперь у меня. Ныне я прочел в жизни Байрона, что он делал тоже. Это сходство меня поразило. Лермонтов, академическое издание, том 4, страница 349. Лучшие профессора того времени преподавали у нас в пансионе, и я еще живо помню, как на лекциях русской словесности заслуженный профессор Мерзляков принес к нам в класс только что вышедшее стихотворение Пушкина «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя» и прочее. И как он, древний классик, разбирая это стихотворение, критиковал его, находя все уподобления невозможными, неестественными, и как все это бесило тогда Лермонтова. Я не помню, конечно, какое именно стихотворение представил Лермонтов Мерзлякову, но через несколько дней, возвращая все наши сочинения на заданные им темы, он, возвращая стихи Лермонтову, хотя и похвалил их, но прибавил только «молодо-зелено», какой, впрочем, аттестации почти все наши сочинения удостаивались. Все это было в 1829 или в 1830 году, за давностью хорошо не помню. Вероятнее всего, в самом начале 1830 года, так как «Северные цветы», в которых был помещен «Зимний вечер» Пушкина, вышли в 20-х числах декабря 1829 года. Нашими соучениками в то время были блистательно кончившие курс братья Д.А. и Н.А. Милютины и много бывших потом государственных деятелей. Миклашевский, «Русская старина», 1884 год, том 12, страница 589. В последнем 6-м классе пансиона сосредоточивались почти все университетские факультеты, за исключением, конечно, медицинского. Там преподавали все науки, и потому у многих во время экзамена выходил какой-то хаос в голове. Нужно было приготовиться, кажется, из 36 различных предметов. Директором был у нас Курбатов, инспектором он же и читал физику в 6-м классе Павлов. Судопроизводство, старик Сандунов, римское право, Малов, с которым потом была какая-то история в университете. Фортификацию читал Мягков, тактику, механику и прочее-прочее, я уже не помню, кто читал, французский язык Бальтус, с которым ученики проделывали разные шалости, подкладывали ему под стол хлопушки и прочее. Маклашевский, «Русская старина», 1884 год, том 12, страница 590. Самбуров не понимал моего пылкого сердца. Надпись над стихотворением 1829 года «Пир» во второй тетради Лермонтова. Самбуров — друг детства и юности Лермонтова, доставивший ему немало разных огорчений. О Самбурове подробнее смотрите «Висковатая», страница 50-51. Пьесу «Русская мелодия» подавал за свою Раичу Дурнов, друг, которого поныне люблю и уважаю за его открытую добрую душу. Он мой первый и последний. Заметка Лермонтова во второй тетради Лермонтова. Пьеса «Русская мелодия» «В уме своем я создал мир иной». Раич Семен Егорыч, литератор и педагог, 1792-1855 года жизни. Учитель Лермонтова по благородному пансиону. Основатель общества молодых любителей литературы, издатель альманаха «Новые Аониды» 1823 год, «Северная лира» 1827 год и журнала «Галатея», стихотворец и переводчик освобожденного Иерусалима, неистового Орландо, Георгик, Вергилия и так далее. Наша дружба с Самбуровым смешана со столькими разрывами и сплетнями, что воспоминания об ней совсем не веселы. Этот человек имеет женский характер. Я сам не знаю, от чего так дрожил им. Эта запись, сделанная около стихотворения К.Н.Н., Ты не хотел, но скоро волю Рока, обращенного к Самбурву, относится также к 1829 году. В этом стихотворении есть такие заключительные строки. «Я оттолкну униженную руку. Я вспомню дружбу нашу, как во сне. Никто со мной делить не будет скуку. Таких друзей не надо больше мне. Ты хладен был, когда я зрел несчастье или удар печальной клеветы, но придет час, и будешь в горе ты, и не пробудется в душе моей участие». Лермонтов, академическое издание, том 1, страница 62. Всем нам товарищи давали разные прозвища. В памяти у меня сохранилось, что Лермонтова, не знаю почему, прозвали «Лягушкою». Вообще, как помнится, его товарищи не любили, и он ко многим приставал. Не могу припомнить, пробыл ли он в пансионе один год или менее, но в 6-м классе к концу курса он не был. Все мы, воспитанники благородного пансиона, жили там и отпускались к родным по субботам, а Лермонтова бабушка ежедневно привозила и отвозила домой. Миклашевский, «Русская старина», 1884 год, том 12, страница 590. Как теперь смотрю я на милого моего питомца, отличившегося на пансионском акте. Среди блестящего собрания он прекрасно произнес стихи Жуковского «К морю» и заслужил громкие рукоплескания. Он прекрасно рисовал, любил фехтование, верховую езду, танцы, и ничего в нем не было неуклюжего. Это был коренастый юноша, обещавший сильного и крепкого мужа в зрелых летах. Зиновьев, в передаче «Пыпина. Сочинение Лермонтова» под редакцией Ефремова, 1873 год, страница 19. Пансионская жизнь Мишеля была мне малоизвестна, знаю только, что там с ним не было никаких историй. Изо всех служащих при пансионе видел только одного надзирателя, Алексея Зиновьевича Зиновьева, бывавшего часто у бабушки, а сам в пансионе был один только раз – на выпускном акте, где Мишель декламировал стихи Жуковского. «Безмолвное море, лазурное море, стою очарован над бездной твоей». Впрочем, он не был мастер декламировать и даже впоследствии читал свои прекрасные стихи довольно плохо. «Шангирей», страница 727. В то время был публичный экзамен в университетском пансионе. Мишель за сочинение и успехи в истории получил первый приз. Весело было смотреть, как он был счастлив, как торжествовал. Зная его чрезмерное самолюбие, я ликовала за него. С молоду его грызла мысль, что он дурен, нескладен, незнатного происхождения, и в минуты увлечения он признавался мне не раз, как бы хотелось ему попасть в люди, а главное, никому в этом не быть обязан, кроме самого себя. Мечты его уже начали сбываться. Долго, очень долго будет его имя жить в русской литературе и до гроба в сердцах многих из его поклонниц. Сушкова, страница 129. Пошел, наконец, внуку и роковой для бабушки 16-й год. Подходил срок условию, отец мог потребовать выполнения условий, отдачи ему сына обратно. Начались переговоры, как раз в этом 1830 году император Николай Павлович приказал 29 марта закрыть благородный университетский пансион и переименовал заведение в гимназию. Лермонтов находился тогда в старшем отделении высшего класса. Он, как и многие другие, подал прошение об увольнении и получил его 16 апреля. Висковатая, страница 66. Свидетельство. Печатается сохранением особенностей орфографии по подлиннику, хранящемуся в Пушкинском доме. Впервые было опубликовано Висковатым в приложениях к биографии Лермонтова. Из благородного пансиона Императорского Московского университета пансионеру Михаилу Лермонтову в том, что он в 1822 году был принят в пансион, обучался в старшем отделении высшего класса разным языкам, искусствам и преподаваемым онным нравственным, математическим и словесным наукам, с отличным прилежанием, с похвальным поведением и с весьма хорошими успехами. Ныне же по прошению его от пансиона сим уволен. Дано в Москве за подписанием директора онного пансиона, статского советника и кавалера с приложением пансионской печати Петр Курбатов, апреля 16 дня 1830 года, печать Московского университетского благородного пансиона. День ото дня Москва пустела, все разъезжались по деревням, и мы, следуя за общим полетом, тоже собирались в подмосковную, куда я стремилась с нетерпением. Так прискучили мне однообразные веселости Белокаменной. Сашенька уехала уже в деревню, которая находилась в полутора верстах от нашего Большакова, а тетка ее Столыпина жила от нас в трех верстах в прекрасном своем Средникове. Средниково или Середниково – подмосковное имение брата Арсеньевой Дмитрия Алексеевича Столыпина, замечательно умного и образованного человека. Середниковина лежит в 20 верстах от Москвы по дороге в Ильинское, в прекрасной местности, и принадлежала тогда уже вдове Дмитрия Алексеевича Екатерине Апраксеевне Столыпиной. У нее гостила Елизавета Алексеевна Арсеньева с внуком своим Лермонтовым. Такое приятное соседство сулило мне много удовольствия, и на этот раз я не ошиблась. В деревне я наслаждалась полной свободой. Сашенька и я по нескольку раз в день ездили и ходили друг к другу. Каждый день выдумывали разные партии езды: плайсир, катания, кавалькады, богомолья. То-то было мне раздолье. По воскресеньям мы езжали к обедне в Средневековые и оставались на целый день у Столыпиной. В чуже отрадно было видеть, как старушка Арсеньева боготворила внука своего Лермонтова. Бедная она пережила всех своих, и один Мишель остался ей утешением и подпорою на старость. Она жила им одним и для исполнения его прихотей. Не нахвалится бывало им, не налюбуется на него. Бабушка, мы все ее так звали, любила очень меня. Я предсказывала ей великого человека в косолапом и умном мальчике. Сашенька и я, точно, мы обращались с Лермонтовым как с мальчиком, хотя и отдавали полную справедливость его уму. Такое обращение бесило его до крайности. Он домогался попасть в юноши в наших глазах, декламировал нам Пушкина, Ламартина и был неразлучен с огромным Байроном. Бродит, бывало, по тенистым аллеям и притворяется углубленным в размышления, хотя ни малейшее наше движение не ускользало от его зоркого взгляда. Как любил он под вечерок пускаться с нами в самые сентиментальные суждения, а мы, чтобы подразнить его в ответ, подадим ему валан и веревочку, уверяя, что по его летам ему свойственнее прыгать и скакать, чем прикладываться непонятным и неоцененным снимкам с первейших поэтов. Сушкова, страница 110-111. 1830 год. Еще сходство в жизни моей с лордом Байроном. Его матери в Шотландии предсказала старуха, что он будет великий человек и будет два раза женат. Про меня, мне, на Кавказе, предсказала то же самое повивальная старуха моей бабушки. Дай бог, чтоб и надо мной сбылось, хотя бы я был так же несчастлив, как Байрон. Лермонтов, академическое издание, том 4, страница 351. К. Три звездочки. Прочитав жизнь Байрона, написанную Муром. «Не думай, чтоб я был достоин сожаления, хотя теперь слова мои печальны. Нет, нет, все мои жестокие мучения — одно предчувствие гораздо больших бед. Я молод, но кипят на сердце звуки, и Байрона достигнуть я б хотел. У нас одна душа, одни и те же муки. О, если б одинаков был удел! Как он, ищу забвенья и свободы! Как он в ребячестве пылал уж и я душой, любил закат в горах пенящиеся воды и бурь земных, и бурь небесных вой. Как он ищу спокойствия напрасно, гоним повсюду мыслью одной. Гляжу назад, прошедшее ужасно, гляжу вперед, там нет души родной». Лермонтов, академическое издание, том 1, страница 141. «Нет, я не Байрон. Я другой, еще неведомый избранник, как он, гонимый миром странник, но только с русскую душой. Я раньше начал, кончу ранее. Мой ум немного совершит. В душе моей, как в океане, надежд разбитых груз лежит. Кто может океану грюмый твои изведать тайны? Кто? Толпе моей расскажет думы, я или Бог, или никто». 1831 год. Лермонтов, академическое издание, том 1, страница 300. 1830 год. Наша литература так бедна, что я из нее ничего не могу заимствовать. В 15 же лет ум не так быстро принимает впечатления, как в детстве, но тогда я почти ничего не читал. Однако же, если захочу вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях. Как жалко, что у меня была мамушка и немка, а не русская. Я не слыхал сказок народных, в них верно больше поэзии, чем во всей французской словесности. Лермонтов, академическое издание, том 4, страница 350-351. С этими песнями знакомил Михаила Юрьевича учителя русской словесности, семинарист Орлов. Он давал уроки Аркадию Столыпину, сыну владетельницы Середняковой Екатерины Апраксеевны. Орлов имел слабость придерживаться чарочки, его держали в черном теле и не любили, чтобы дети вне уроков были в его обществе. Лермонтов, который был на несколько лет старше своего родственника, беседовал с семинаристом, а этот поправлял ему ошибки и объяснял ему правила русской версификации, в которой молодой поэт был слаб. Часто беседы оканчивались спорами. Миша никак, конечно, не мог увлечься красотами поэтических произведений, которыми угощал его Орлов из запаса своей семинарской мудрости, но охотно слушал он народные песни, с которыми тот знакомил его. В рано созревшем уме Миши было, однако, много детского, будучи в старших классах университетского пансиона и много и серьезно читая, он в то же время находил забаву в том, чтобы клеить с Аркадием из папки латы и, вооружаясь самодельными мечами и копьями, ходить с ним в глухие места воевать с воображаемыми духами. Особенно привлекали их воображение развалины старой бани, кладбище и так называемый «чертов мост». Товарищем ночных посещений кладбищ или уединенного, страх возбуждающего места, бывал некто Лаптев, сын семьи, живший поблизости в имении своем. Рассказы Столыпина в передаче «Висковатого», страница 90-91. Середнякова. «В мыльне ночью, когда мы ходили попа пугать. Сижу я в комнате старинной, один с товарищем моим. Фонарь горит, и тенью длинный пол омрачен, как легкий дым туман окрестность одевает, и хладный ветер по листам высоких лип перебегает. Я у окна, опасно нам заснуть, а как узнать? Быть может, приход нежданный нас встревожит. Готов мой верный пистолет в стволе свинец на полке порох». У двери слушаю чу шорох в развалинах и крик, но нет, то мышь летучая промчалась, то птица ночи испугалась. На темной синеве небес луна меж тучками ныряет. Спокоен я, душа пылает отвагой, ни мертвец, ни бес, ничто меня не испугает. Ничто, волшебный талисман, я на груди ношу с тоскою, хоть не твоей любовью дан, он освящен твоей рукою. 1831 год. Лермонтов, академическое издание, том 1, страница 264-265. Еще очень подсмеивались мы над ним в том, что он не только был неразборчив в пище, но никогда не знал, что ел, телятину или свинину, дичь или барашка. Мы говорили, что, пожалуй, он со временем, как Сатурн, будет глотать булыжник. Наши насмешки выводили его из терпения. Он споривал с нами почти до слез, стараясь убедить нас в утонченности своего гастрономического вкуса. Мы побились об заклад, что уличим его в противном на деле. И в тот же самый день после долгой прогулки верхом велели мы напечь к чаю булочек с опилками». И что же? Мы вернулись домой, утомленные, разгоряченные, голодные, с жадностью принялись за чай, а наш-то гастроном Мишель, не поморщась, проглотил одну булочку, принялся за другую и уже придвинул к себе третью, но Сашенька и я, мы остановили его за руку, показывая в то же время на неудобосваримую для желудка начинку. Тут не на шутку взбесился он, убежал от нас и не только не говорил с нами ни слова, но даже и не показывался несколько дней, притворившись больным. То же самое вспоминает и Мелехов в своих заметках и воспоминаниях художника-живописца «Русская старина», 1896 год, книга 6, страница 644. Помню характерную черту Лермонтова. Он был ужасно прожорлив и ел все, что подавалось. Это вызывало насмешки и шутки окружающих, особенно барышень, которому Лермонтов вообще был неравнодушен. Однажды нарочно испекли ему пирог с опилками. Он, не разбирая, начал его есть, а потом страшно рассердился на эту злую шутку. Между тем его каникулы приходили к концу, и Елизавета Алексеевна собиралась уехать в Москву, не решаясь расставаться со своим Веньямином. Вся молодежь и я в том же числе отправились провожать бабушку с тем, чтобы из Москвы отправиться пешком в Сергиевскую лавру. Накануне отъезда я сидела с Сашенькой в саду, к нам подошел Мишель, хотя он все еще продолжал дуться на нас, но предстоящая разлука смягчила гнев его. Обменявшись несколькими словами, он вдруг опрометью убежал от нас. Сашенька пустился за ним, я тоже встала, и тут увидела у ног своих не очень щегольскую бумажку. Подняла ее, развернула, движимая наследственным любопытством прародительницы. Это были первые стихи Лермонтова, поднесенные мне таким оригинальным образом. «Черноокой. Твои пленительные очи, яснее дня, чернее ночи. Вблизи тебя до этих пор я не слыхал в груди огня. Встречал ли твой волшебный взор, не билось сердце у меня. И пламень звездочных очей, который вечно, может быть, останется в груди моей, не мог меня воспламенить. К чему же разлуки первый звук меня заставил трепетать? Он не предвестник долгих мук. Я не люблю, зачем страдать? Однако же хоть день, хоть час желал бы дольше здесь пробыть, чтоб блеском ваших чудных глаз тревогу мыслей усмирить». Среднякова, 12 августа 1830 год. В академическом издании, том 1, страница 138, это стихотворение напечатано со значительными разночтениями в последней законченной редакции. Так, например, в последней редакции устранено несоответствие стиха 2 «Твой волшебный взор» и 15 «Блеском ваших чудных глаз». Читается «этих чудных глаз». Автограф впервые воспроизведен в записках Сушковой, издание «Академия» между страницами 112-113. Я показала стихи возвратившейся Сашеньке и умоляла ее не трунить над отроком поэтом. На другой день мы все вместе поехали в Москву. Лермонтов ни разу не взглянул на меня, не говорил со мною, как будто меня не было между ними. Но не успела я войти в Сашенькину комнату, как мне подали другое стихотворение от него. Насмешкам Сашеньки не было конца за то, что мне дано свыше вдохновлять и образовывать поэтов. Благодарю. Благодарю. Вчера мое признание и стих мой ты без смеха приняла. Хоть ты страстей моих не поняла, но за твое притворное внимание благодарю. В другом краю ты некогда пленяла. Твой чудный взор и острота речей останутся навек в душе моей. Но не хочу, чтобы ты мне сказала «благодарю». Я бы не желал умножить в цвете жизни печальную толпу твоих рабов и от тебя услышать вместо слов язвительной жестокой укоризны «благодарю». О, пусть холодность мне твой взор укажет, пусть он убьет надежды и мечты, и все, что в сердце возродила ты, душа моя тебе тогда лишь скажет «благодарю». Среднякова, 12 августа 1830 год. В академическом издании, том 1, страница 149, это стихотворение напечатано с иной пунктуацией и очень незначительными разночтениями. Стих 16 читается так: «О, пусть холодность мне твой взор покажет». Автограф неизвестен. На следующий день до восхождения солнца мы встали и бодро отправились пешком на Богомолье. Путевых приключений не было, все мы были веселы, много болтали, еще больше смеялись, а чему Бог знает. Бабушка ехала впереди шагом, верст за 5 до ночлега или до обеденной станции отправляли передового приготовлять заранее обед, чай или постели, смотря по времени. Чудная эта прогулка останется навсегда золотым для меня воспоминанием. На четвертый день мы пришли в лавру изнуренные и голодные. В трактире мы переменили запыленные платья, умылись и поспешили в монастырь отслужить молебен. На паперти встретили мы слепого нищего. Он дряхлую дрожащую рукою поднес нам свою деревянную чашечку. Все мы надавали ему мелких денег, услышав звуки монет, бедняк крестился, стал нас благодарить, приговаривая: «Пошли вам Бог счастья, добрые господа, а вот на медне приходили сюда тоже господа, тоже молодые, да шалуны, насмеялись надо мною, наложили полную чашечку камушков, Бог с ними». Помолясь святым угодникам, мы поспешно возвратились домой, чтобы пообедать и отдохнуть. Все мы суетились около стола в нетерпеливом ожидании обеда. Один Лермонтов не принимал участия в наших хлопотах. Он стоял на коленях перед стулом, карандаш его быстро бегал по клочку серой бумаги, и он как будто не замечал нас, не слышал, как мы шумели, усаживаясь за обед и принимаясь за ботвинью. Окончив писать, он вскочил, тряхнул головой, сел на оставшийся стул против меня и передал мне нововышедшие из-под его карандаша стихи. У врат обители святой стоял просящий подаяния, бедняк, иссохший, чуть живой, от глада, жажды и страдания. Куска лишь хлеба он просил, и взор являл живую муку, и кто-то камень положил в его протянутую руку. Так я молил твоей любви, слезами горькими, с тоскою. Так чувства лучшие мои навек обмануты тобою. В академическом издании, том 1, страница 167, этот стих читается «обмануты навек тобою». Других разночтений нет. Судя по тексту записок Сушкова, это стихотворение было написано 17 августа 1830 года. Благодарю вас, месье Мишель, за ваше посвящение и поздравляю вас, с какой скоростью из самых ничтожных слов вы извлекаете милые экспромты. Но не рассердитесь за совет, обдумывайте и обрабатывайте ваши стихи, и со временем те, которых вы воспоете, будут гордиться вами. И самим собой, — подхватила Сашенька. Особливо первые, которые внушили тебе такие поэтические сравнения. Браво, Мишель! Лермонтов как будто не слышал ее и обратился ко мне. «А вы будете ли гордиться тем, что вам первый я посвятил свои вдохновения?» «Может быть, более других, но только со временем, когда из вас выйдет настоящий поэт, и тогда я с наслаждением буду вспоминать, что ваши первые вдохновения были посвящены мне. А теперь, месье Мишель, пишите, но пока для себя одного». «Я знаю, как вы самолюбивы, и потому даю вам этот совет. За него вы со временем будете меня благодарить». «А теперь еще вы не гордитесь моими стихами?» «Конечно, нет», — сказала я, смеясь. «А то я бы была похожа на тех матерей, которые в первом лепете своих птенцов находят и ум, и сметливость, и характер. А согласитесь, что и вы, и стихи ваши еще в совершенном младенчестве». «Какое странное удовольствие вы находите так часто напоминать мне, что я для вас более ничего, как ребенок». «Да ведь это и правда. Мне 18 лет, я уже 2 зимы выезжаю в свет, а вы еще стоите на пороге этого света и не так-то скоро его перешагнете». «Но когда перешагну, подадите ли вы мне руку помощи?» «Помощь моя будет вам лишняя, и мне сдается, что ваш ум и талант проложат вам широкую дорогу, и тогда вы, может быть, отречетесь не только от теперешних слов ваших, но даже и от мысли, чтоб я могла протянуть вам руку помощи». «Отрекусь? Как может это быть? Ведь я знаю, я чувствую, я горжусь тем, что вы внушили мне любовью вашей к поэзии, желание писать стихи, желание их вам посвящать». И этим обратить на себя ваше внимание. Позвольте мне доверить вам все, что выльется из-под пера моего. Пожалуй, но вы разрешите мне говорить вам неприятное для вас слово. Благодарю. Вот вы и опять надо мной смеетесь. По вашему тону я вижу, что стихи мои глупы, нелепы. Их надо переделать, особливо в последнем куплете. Я должен бы был молить вас совсем о другом. Переделайте же его сами не на словах, а на деле. И тогда я пойму всю прелесть благодарности. Он так на меня посмотрел, что я вспыхнула и, не находя что отвечать ему, обратилась к бабушке с вопросом. Какую карьеру она изберет для Михаила Юрьевича? «А какой он хочет, матушка, лишь бы не был военным!» После этого разговора я переменила тон с Лермонтовым, часто называла его Михаилом Юрьевичем, чему он очень радовался. Слушала его рассказы, просила его читать мне вслух, и лишь тогда только подсмеивалась над ним, когда он, бывало, увлекшись разговором, с жаром говорил, как сладостно любить в первый раз, и что ничто в мире не может изгнать из сердца образ первой страсти, первых вдохновений. Тогда я очень серьезно спрашивала у Лермонтова, есть ли этому предмету лет 10, и умеет ли предмет его вздохов читать хотя бы по складам его стихи. После возвращения нашего в деревню из Москвы прогулки, катания, посещения в Среднякова снова возобновились. Все пошло по-старому, но нельзя не сознаться, что Мишель оживлял все эти удовольствия и что без него не жилось так весело, как при нем. Он писал Сашеньке длинные письма, обращался часто ко мне с вопросами и суждениями и забавлял нас анекдотами о двух братьях Фие. И для отличия называл одного «Фенес Лонг, Фенес Куарт». «Фие – длинный нос, Фие – короткий нос». Висковатый, страница 128, говорит, что он в 80-х годах отыскал в Москве господина Фия, товарища Лермонтова, но он мог сообщить немного. Бедный Фенелон был чем-то в университетском пансионе и служил целью эпиграмм, сарказмов и карикатур Мишеля. В одном из своих писем он переслал мне следующие стихи, достойные даже и теперь его имени. Строфы эти, впервые опубликованные в «Одесском альманахе» на 1840 году, сохранились в ранней своей редакции в альбоме «Верещагиной», через которую, вероятно, и стали известны Сушковой. В прежних изданиях ее записок воспроизводилась лишь первая строка «Ангела», весь текст которого по авторизированной копии Пушкинского дома, тетрадь 15, страница 3, был дан Оксманом в последнем издании записок Сушковой издательства «Академия», которым мы и пользуемся для нашей работы. Следует отметить, что сама Сушкова указывала на своеобразие ей принадлежащей редакции этих стихов. Последняя строфа начинается иначе, нежели в печатном, а именно «С тех пор неизвестным желанием полна, страдала, томилась она». «Русский вестник», 1857 год, том 11, страница 401-402. «По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел, и месяц, и звезды, и тучи толпой вынимали той песни святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов под кущами райских садов, о Боге великом он пел, и хвала его непритворна была». Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез, и звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой. И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли. О, как я обрадовалась этим стихам! Какая разница с тремя первыми его произведениями! В этом уже просвечивал гений. Сашенька и я, мы первые преклонились перед его талантом и пророчили ему, что он станет выше всех его современников. С этих пор я стала много думать о нем и об его грядущей славе. Сушкова, страница 111-119. В 14 или 15 лет он уже стал писать стихи, которые далеко еще не предвещали будущего блестящего и могучего таланта. Созрев рано, как и все современное ему поколение, он уже мечтал о жизни, не зная о ней ничего, и таким образом теория повредила практике. Ему не достались в удел ни прелести, ни радости юношества. Одно обстоятельство уже с той поры повлияло на его характер и продолжало иметь печальное и значительное влияние на всю его будущность. Он был дурен собой, и эта некрасивость, уступившая впоследствии силе выражения, почти исчезнувшая, когда гениальность преобразила простые черты его лица, была поразительна в его самые юношеские годы. Она-то и пришила образ мыслей, вкуса и направления молодого человека с пылким умом и неограниченным честолюбием. Не признавая возможным нравиться, он решил соблазнять или пугать и драпировался в байронизм, который был тогда в моде. Дон Жуан сделался его героем, мало того, его образцом. Он стал бить на таинственности, на мрачное и на колкости. Эта детская игра оставила неизгладимые следы в подвижном и впечатлительном воображении. Вследствие того, что он представлял из себя Ларой и Манфреда, он привык быть таким. В то время я его два раза видела на детских балах, на которых я прыгала и скакала, как настоящая девочка, которую я и была, между тем, как он, одних со мною лет, даже несколько моложе, занимался тем, что старался свернуть голову одной моей кузине, очень кокетливой. В подлиннике на французском «свернуть голову» в смысле «вскружить» — кузина Е.А. Сушкова. С ней, как говорится, шла у него двойная игра. Я до сей поры помню странное впечатление, произведенное на меня этим бедным ребенком, загримированного в старика и опередившим года страстей трудолюбивым подражанием. Кузина поверяла мне свои тайны, она показывала мне стихи, которые Лермонтов писал ей в альбом. Я находила их дурными, особенно потому, что они не были правдивы. В то время я была в полном восторге от Шиллера, Жуковского, Байрона, Пушкина. Я сама пробовала заняться поэзией, написала оду на Шарлотту Карде и была настолько разумна, что впоследствии ее сожгла. Растопчина, урожденная Сушкова, 1811-1858 годы жизни, известная русская поэтесса. Два тома ее сочинений уже после смерти переизданы вторым изданием Сушковым в 1890 году. А биография написана Некрасовой, «Вестник Европы», 1885 год, книга третья, а также дополнение «Русский архив», 1885 год, книга третья, «Исторический вестник», 1885 год, страница 495-496 и «Вестник Европы» 1888 года, книга пятая. Наконец, я даже не имела желания познакомиться с Лермонтовым. Столь он казался мне малосимпатичным. Он тогда был в благородном пансионе, служившем приготовительным пансионом при Московском университете. Перевод из французского письма Растопчиной к Александру Дюма. Речь зашла о том, где продолжать воспитание Мишеля. Думали вести молодого человека за границу. Бабушка мечтала о Франции, а отец — о Германии. Чем более приближалось время окончательной перемены судьбы Михаила Юрьевича, тем более обострялось взаимное нерасположение тещи и зятя. В Юрии Петровиче прорывалось накипевшее годами злоба и желание вознаградить себя за долгую разлуку с сыном. В Елизавете Алексеевне проснулся весь страх за потерю самого дорогого в жизни — вся борьба между ними сосредоточилась теперь на 16-летнем мальчике. Кому он прильнет? Кто одержит верх? Крепко ухватились обе стороны за ревниво любимого юношу. Добром это не могло кончиться. Кажется, каждый готовился выпустить его только с жизнью. Но трагизм положения всей тяжестью давил молодого поэта. В юношеской драме «Menschen und Leidenschaften», носящей, несомненно, автобиографический характер, герой Юрий, между прочим, говорит: «У моей бабки, моей воспитательницы, жестокая распря с отцом моим, и это все на меня упадает». Академическое издание, том 3, страница 97-98. Мы не приводим большого количества подобных сопоставлений, потому что сам Висковатый в значительной степени излагает всю историю отношений между бабушкой и отцом, пользуясь автобиографическими драмами. «Menschen und Leidenschaften» и «Странный человек». Конечно, реконструировать действительность по художественным произведениям – очень сомнительный метод в тех случаях, когда у нас нет иных исторических свидетельств, подтверждающих поэтические показания, но, тем не менее, нам, к сожалению, приходится пользоваться висковатовской реконструкцией, так как никаких других материалов в нашем распоряжении больше не было, а загромождать книгу отрывками из драм, понятными только в общем контексте, не казалось удобным. Конечно, он давно, как только стал мыслить, а мысли зашевелились в нем рано, понял, что между отцом и бабушкой что-то неладно. Он давно это чуял, давно страдал под этим сознанием. Положение высокоодаренного мальчика между аристократической бабушкой и каким-то редко видаемым бедно обставленным отцом было тяжелое. Там где-то есть отец, которого появление в доме неприятно бабушке, но который ему мил и дорог. А здесь, вокруг сына его, богатая обстановка и любовь, и уход. Но почему же не любят того, кто ему так дорог? Почему он исключен из круга родных? Почему он не может пользоваться тем же, чем пользуется сын? Эта мысль, может быть, еще более привязала мальчика к отцу. Он его жалел, а кто жалеет и любя, тот вдвойне любит. Весь ужас положения ему не представлялся еще. Вероятно, и бабушка, и отец, оба любя его, берегли его. И вдруг все от него скрываемое открылось, страсти разнуздались, пошли взаимные обвинения, уличения и вечная апелляция к его чувству, к любви его, к долгу, к благодарности. Мальчик изведал страшную пытку, тем более страшную, что все его воспитание, любовь и баловство увеличили и без того в высшей степени сильную впечатлительность. Висковатый, страница 66-67. Наконец, вопрос для Михаила Юрьевича был поставлен ребром. Бабушка и отец поссорились окончательно. Сын хотел было уехать с отцом, но тут-то и началась самая тонкая интрига приближенных. С одной стороны бабушки, с другой — отца. Бабушка упрекала внука в неблагодарности, угрожала лишить наследства, описывала отца самыми черными красками и, наконец, сама под бременем горя сломилась. Ее слезы и скорбь сделали то, что не могли сделать упреки и угрозы. Они вызвали глубокое сострадание внука. Его стало терзать мысль, что, решившись ехать с отцом, покидая старуху, он отнимает у нее опору последних дней ее. Она дала ему воспитание. Ей он обязан уходом в детстве, воспитанием, богатством, всем, кроме жизни. Правда, но жизнь-то на что же? Ему казалось, что в несколько дней он приблизил бабушку к могиле, что он неблагодарен к ней. Свои сомнения он высказывает отцу. Отец же, ослепленный негодованием на тещу, за ее непонимание его, за нанесенные оскорбления, да, может быть, и под влиянием интриги, подозревает сына в желании покинуть его, остаться у бабушки. Семейная драма дошла до высшего своего развития. Что тут произошло опять, мы знать не можем, но только отец уехал, а сын по-прежнему оставался у бабушки. Они больше не виделись. Кажется, вскоре Юрий Петрович скончался. Висковатый, страница 68-69. Юрий Петрович умер в 1832 году. Смотри ревизионную сказку за 1834 год в делах исторического музея. Инвентарный номер 26275. Лермонтов в это время еще был в Москве, последние месяцы в Московском университете. О пребывании его в университете слушайте следующие страницы. Надо полагать, что Лермонтов перенес в это время страшные мучения, что катастрофа, разыгравшаяся в семье, действительно чуть не довела его до самоубийства. Висковатая, страница 69. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. По благости милосердного Бога, находясь в совершенном здравии души и тела, нашел я за ненужное написать сие мое родительское наставление и вместе завещание тебе, дорожайший сын мой Михаил, и как наследнику небольшого моего имущества объявить мою непременную волю, которую выполнить в точности, прошу и заклинаю тебя, как отец и христианин, будучи твердо уверена, что за невыполнение онной ты будешь судиться со мной перед лицом праведного Бога. Итак, благословляю тебя, любезнейший сын мой, именем Господа нашего Иисуса Христа, которого молю со всею теплотою верою нежного отца, да будет он милосерд к тебе, да осенит тебя Духом Своим Святым и наставит тебя на путь правый. Шествуя им, ты найдешь возможное блаженство для человека. Хотя ты еще в юных летах, но я вижу, что ты одарен способностями ума. Не пренебрегай ими, и всего более страшись употреблять онные за что-либо вредное или бесполезное. Это талант, в котором ты должен будешь некогда дать отчет Богу. Ты имеешь, любезнейший сын мой, доброе сердце, не ожесточай его даже и самой несправедливостью и неблагодарностью людей, ибо с ожесточением ты сам впадешь в презираемые тобой пороки. Верь, что истинная нелицемерная любовь к Богу и ближнему есть единственное средство жить и умереть спокойно. Благодарю тебя, бесценный друг мой, за любовь твою ко мне и нежное твое ко мне внимание, которое я мог замечать, хотя и лишен был утешения жить вместе с тобою. Тебе известны причины моей с тобой разлуки, и я уверен, что ты за сие укорять меня не станешь. Я хотел сохранить тебе состояние, хотя самую чувствительнейшую для себя потерю, и Бог вознаградил меня, ибо вижу, что я в сердце и уважении твоем ко мне ничего не потерял. Прошу тебя уверить свою бабушку, что я вполне отдавал ей справедливость во всех благоразумных поступках ее в отношении твоего воспитания и образования, и горести моей должен был молчать, когда видел противное, дабы избежать неминуемого неудовольствия. Скажи ей, что несправедливости ее ко мне я всегда чувствовал очень сильно и сожалел о ее заблуждении, ибо явно она полагала видеть во мне своего врага, тогда как я был готов любить ее всем сердцем, как мать обожаемой мною женщины. Но Бог да простит ей сие заблуждение, как я ей его прощаю. Наконец, тебе, любезнейший сын мой, известно, какие нежные узы родства и дружбы связывали меня с моим семейством, и сколько сия дружба услаждала горестные дни моей жизни. Итак, за сию ты любовь, и за сии жертвы вправе я требовать от тебя, как преемника сердца и души моей, продлите за гробом мою любовь и нежное о них попечение, которое я имел во всю жизнь мою. А потому для законного и справедливого дележа, не разделенного еще между мною и тремя сестрами моими, имение долгом почитаю объяснить теперь тебе мою волю, а именно сельцо Любашевка, Кропотова тож. Кропотова Тульская губерния Ефремовского уезда было приобретено дедом поэта Петром Юрьевичем в обмен на село Измайлово Костромской губернии, считавшееся с незапамятных времен лермонтовским родовым. В Кропотове постоянно жил отец и родные тетки поэта. Составляет все наше недвижимое имение, в коем считается по седьмой ревизии 159 мужского пола душ, из числа сих душ по 4 мужского пола дворовых людей, отделены еще покойной матерью моею каждой сестре, и числится за ними по ревизии, следовательно, остается 147 душ. Сие число должно быть разделено пополам между тобою, любезнейший сын мой, и тремя сестрами моими Александрой, Натальей и Еленой, которые между собой разделят по равной части. Движимость, находящаяся в доме, должна быть отдана трем упомянутым сестрам. Предоставить им право жить по смерти их в всем доме и быть опекуншими или попечительницами. Имение сие заложено в опекунском совете, и потому долг ляжет на число доставшихся каждому душ. Кроме сего, еще имеется на мне партикулярного долга 3500 рублей, а именно капитанше Дарье Васильевне Скирлетовой 2000 рублей и надворной советнице Демидовой 1500 рублей, которые и прошу заплатить из имеющихся 12 тысяч рублей в долгах по заемным письмам. На господине чиновнике 7 класса Лукея Алексеевича Левшине 5000 рублей, на тайной советнице Авдотье Евгеньевне Бабарыкиной 5000 рублей и на девицах Екатерине и Елизавете Кошкиных 2000 рублей. Зачеркнуты инженеры-капитанши Марии Васильевне Бабарыкиной 6000 рублей. Из остальных же за уплату моего долга 8500 рублей определяю четырем сестрам моим, полагая в том числе и замужнюю Авдотью Петровну Погожину Отрашкевичу, каждый по 2000 рублей ассигнациями, а остальные, слово зачеркнуто, 500 рублей отпущенному на волю сестрою моей Александрую, малолетнему Александру Покрестному отце Петрову. Если же до смерти моей в всем капитале произойдет убавок, то, оставя последний пункт в 1500 в своем виде, остальные деньги разделить по равной части между упомянутыми четырьмя моими сестрами, а сему младшему Александру и спрашиваю твоего покровительства. Выполнением в точности сего завещания моего, дражайший сын мой, ты успокоишь дух отца твоего, который в вечности благословлять и молить за тебя у престола Всевышнего будет». Всего 1831 года, января 28 дня, отец твой Юрий Петрович Лермонтов. Постскриптум, поправка и вычерка сделаны собственную моей рукою по случаю перемены в капитале. Всего июня 29 дня 1831 года Юрий Лермонтов. Завещание Юрия Петровича Лермонтова, Цехановский исторический вестник, 1898 год, номер 10, страница 395-397. Что сразило его, Юрия Петровича, болезнь или нравственное страдание? Может быть, то и другое, может быть, только болезнь. Зиновьев будто помнил, что он скончался от холеры. Верных данных о смерти Юрия Петровича и о месте его погребения собрать не удалось. Надо думать, что скончался отец Лермонтова вдали от сына, и не им были закрыты дорогие глаза. Впрочем, рассказывали мне тоже, будто Юрий Петрович скончался в Москве и что его сын был на похоронах. Возможно, что стихотворение «Эпитафия», находящееся в черновых тетрадях 1830 года, относится к отцу. Приводимая ниже эпитафия помещена профессором Абрамовичем в академическом издании Лермонтова по 1830 годом, том 1, страница 108. В примечаниях страница 375 Абрамович говорит: «Стихотворение вызвано смертью отца. Вместе с тем тот же Абрамович в хронологической канве для биографии Михаила Юрьевича Лермонтова, том 5, страница 10, по 1832 годам указывает: «Умер Юрий Петрович Лермонтов, отец поэта». Таким образом возникает вопрос о правильности датировки. Очевидно, эпитафия написана позднее, а не за 2 года до смерти отца и только находится в тетрадях 30-го года. Возможно также, что эпитафия никакого отношения к отцу не имеет, но как тогда понять стих 5? В нашу задачу не входит окончательное разрешение этого вопроса. Из него можно понять, что Михаил Юрьевич был на похоронах или у гроба отца, висковатой, страница 39. Эпитафия. «Прости, увидимся ли мы снова? И смерть захочет ли свести две жертвы жребия земного? Как знать? Итак, прости, прости. Ты дал мне жизнь, но счастья не дал. Ты сам на свете был гоним. Ты в людях только зло изведал, но понимаем был одним. И тот один, когда, рыдая, толпа склоняясь над тобой, стоял, очей не обтирая, небрежный, хладный и немой. И все, не ведая причины, винили дерзостно его, как будто в миг твоей кончины был мигом счастья для него. Но что ему их восклицания? Безумцы не могли понять, что легче плакать, чем страдать, без всяких признаков страдания». Лермонтов, академическое издание, том 1, страница 106. Ужасная судьба отца и сына — жить розно и в разлуке умереть, и жребий чуждого изгнанника иметь на родине с названием гражданина. Но ты свершил свой подвиг, мой отец, постигнут ты желанную кончиной. Дай Бог, чтобы как твой спокоен был конец того, кто был всех мук твоих причиной. Но ты простишь мне, я ль виновен в том, что люди угасить в душе моей хотели огонь божественный от самой колыбели, горевший в ней, оправданный Творцом. Однако ж тщетны были их желания. Мы не нашли вражды один в другом, хоть оба стали жертвою страдания. Не мне судить, виновен ты или нет, ты светом осужден. Но что такое свет? Толпа людей, то злых, то благосклонных, собрание похвал незаслуженных и столько же насмешливых клевет. Далеко от него дух ада или рая. Ты о земле забыл, как был забыт землей. Ты счастливее меня. Перед тобой, как море жизни, вечность роковая, неизмеримую открылась глубиной. Ужели вовсе ты не сожалеешь ныне о днях, потерянных в тревоге и слезах? О сумрачных, но вместе милых днях, когда в душе искал ты, как в пустыне, остатки прежних чувств и прежней мечты. Ужель теперь совсем меня не любишь ты? О, если так, то небо не сравняю я с этой землей, где жизнь влачу мою. Пускай на ней блаженства я не знаю, по крайней мере, я люблю». 1831 год. Лермонтов, академическое издание, том 1, страница 284-285. «Я сын страдания. Мой отец не знал покоя по конец. В слезах угасла мать моя, от них остался только я. Ненужный член в пиру людском, молодая ветвь на пне сухом. В ней соку нет хоть зелена, дочь смерти, смерть ей суждена». 1831 год, вопросительный знак. Лермонтов, из стихотворения «Станция», академическое издание, том 1, страница 285-286. «Мы, юноши полвека тому назад, смотрели на университет как на святилище и вступали в его стены со страхом и трепетом. Я говорю о Московском университете, на котором, как на всей Москве, по словам Грибоедова, лежал особый отпечаток. Впрочем, всякий из 8 наших университетов, если пристально и тонко вглядываться в их питомцев, сообщает последним некоторое местное своеобразие. Наш университет в Москве был святилищем не для одних нас, учащихся, но и для их семейств и для всего общества. Образование, вынесенное из университета, ценилось выше всякого другого. Москва гордилась своим университетом, любила студентов как будущих самых полезных, может быть, громких, блестящих, блестящих деятелей общества. Студенты гордились своим знанием и дорожили занятиями, видя общую к себе симпатию и уважение. Они важно расхаживали по Москве, кокетничая своим званием и малиновыми воротниками. Даже простые люди и те при встречах ласково провожали глазами юношей в малиновых воротниках. Я не говорю об исключениях. В разносословной и разнохарактерной толпе при различии воспитания, нравов и привычек являлись, конечно, и малоподготовленные к серьезному учению, и дурно воспитанные молодые люди и просто шалуны повесы. Иногда пробегали в городе, впрочем, редкие слухи о шумных пирушках в трактире, о шалостях вроде, например, перемены ночью вывесок у торговцев или задорных пререканий с полицией и так далее. Но большинство студентов держало себя прилично и дорожило доброй репутацией и симпатиями общества. Гончаров, полное собрание сочинений, 1899 год, том 11, страница 7-8. Гончаров, бывший в университете одновременно с Лермонтовым, несомненно, идеализирует Московский университет. Это объясняется, может быть, тем, что он вспоминает главным образом последние годы своего пребывания. По указанию других современников, преподавание шло вообще плохо. Смотрите ниже свидетельства Герцена и Костенецкого. Возрождение Московского университета началось только со второй половины 30-х годов. Правление Императорского Московского университета, номер 221, от пансионера университетского благородного пансиона Михаила Лермонтова. Прошение. Родом я из дворян, сын капитана Юрия Петровича Лермонтова, имею отроду 16 лет, обучался в университетском благородном пансионе разным языкам и наукам в старшем отделении высшего класса. Ныне же желаю продолжать учение мое в Императорском Московском университете, почему правление онного покорнейше прошу, включив меня в число своих своекоштатных студентов нравственно-политического отделения, допустить к слушанию профессорских лекций. Свидетельство о роде и учении моем при сём прилагаю. К всему прошению Михаил Лермонтов руку приложил. Слушание 21 августа 1830 года. Печатается по подлиннику, хранящемуся в Пушкинском доме. Это прошение впервые было опубликовано Висковатым в приложениях к биографии Лермонтова. В назначенный день вечером мы явились на экзамен, происходивший, помнится, в зале конференции. В смежной, плохо освещенной комнате мы тесно, довольно многочисленной кучкой, жались у стены, ожидая, как осужденные на казнь, своей очереди. Нас вызывали по несколько человек, вдруг потому что экзамен кончался за раз. В зале заседал ареопаг, профессор экзаменаторов под председательством ректора. Их было человек 7 или 8. Вызываемые по списку подходили к каждому экзаменатору по очереди. Профессор задавал несколько вопросов или задачу, например, из алгебры или геометрии, которую тут же под носом у него приходилось решать. Профессор латинского языка молча развертывал книгу, указывая строки, которые надо было перевести, останавливал на какой-нибудь фразе, требуя объяснения. Француз и этого не делал, он просто поговорил по-французски, и кто отвечал свободно на том же языке, ставил баллы любезным поклоном, увольнял экзаменующегося. Немец давал прочитать 2-3 строки и перевести, и если студент не затруднялся, он поступал как француз. Я не успел оглянуться, как уже был отэкзаменован. Гончаров, полное собрание сочинений, 1899 год, том 12, страница 11-12. Гончаров вместе с братом своим поступал в Московский университет через год после Лермонтова, в 1831 году в августе. Но условия экзамена в общем за это время не изменились. Впоследствии Гончаров учился с Лермонтовым на одном курсе, так как 1830 год был холерный и лекций не было. Бывшим уже в университете студентам не зачли этого года. Гончаров, там же страница 10. «Меня экзаменовали более нежели легко». Сами профессора в полголоса подсказывали ответы на заданные вопросы. Ответы по билетам тогда еще не были введены. Я был принят в студенты по словесному факультету. С восторгом поздравляли меня родные, мечтали о будущей карьере, строили различные воздушные замки. Я был тоже доволен судьбой своей. Новая обстановка, будущие товарищи, положение в обществе – все это поощряло, тянуло к университетскому зданию, возбуждало чувство собственного достоинства. Вестингов, из моих воспоминаний, «Исторический вестник», 1884 год, том 16, страница 332. Вестингов, однокурсник Лермонтова. В Правление Императорского Московского университета, номер 3579, от ординарных профессоров Снегирёва и Вашковского экстраординарного Победоносцева, адъюнктов Погодина, Кацаурова, лекторов Кистера и Декампа. Донесение. Печатаем по подлиннику, хранящемуся в Пушкинском доме. Впервые было опубликовано Висковатым в приложении к биографии Лермонтова. По назначению господина ректора университета мы испытывали Михаила Лермонтова, сына капитана Юрия Лермонтова, в языках и науках, требуемых от вступающих в университет в звание студента, и нашли его способным к слушанию профессорских лекций всем звания, о чем и имеем честь донести правлению университета: Семен Ивашковский, Иван Снегирев, Петр Победоносцев, Михаил Погодин, Николай Кацауров, Федор Кистер, Амедио де Кампе. Августа, дня 1830 года, слушание 1 сентября, журнал под номером 46. Наконец, все трудности преодолены. Мы вступили в университет, облегшись в форменные сюртуки с малиновым воротником, и стали посещать лекции. Вне университета разрешалось желающим ходить в партикулярном платье. Первый курс был чем-то вроде повторения высшего гимназического класса. Молодые профессора-адъюнкты заставляли нас упражняться в древних и новых языках. Это были замечательно умные, образованные и прекрасные люди, например, француз Куртинер, немецкий лектор Геринг, профессор латинского языка Кубарев и греческого Оболенский. Они много помогли нам хорошо приготовиться к слушанию лекций высшего курса и, кроме того, своим добрым и любезным отношением к нам сделали первые шаги вступления в университет чрезвычайно приятными. Между ними, как патриарх, красовался убеленный сединами почтенный профессор русской словесности, человек старого века, Победоносцев. Гончаров, полное собрание сочинений, 1899 год, том 12, страница 16. По выпуску из пансиона Мишель поступил в Московский университет, кажется, в 1831 году. Ошибка, Лермонтов поступил в университет в 1830 году. К этому времени относится начало его поэмы «Демон», которую так много и долго он впоследствии переделывал. В первоначальном виде ее действия происходило в Испании, и героиней была монахиня. Также большая часть его произведений с бароническим направлением и очень много мелких, написанных по разным случаям, так как он с поступлением в университет стал посещать московский «Гранд Монде». Шангирей, страница 730. «Демон» начат еще в пансионе. В домашней жизни своей Лермонтов был почти всегда весел, ровного характера, занимался часто музыкой, а больше рисованием, преимущественно в батальном жанре. Также играли мы часто в шахматы и военную игру, для которой у меня всегда было в готовности несколько планов. Все это неоспоримо убеждает меня в мысли, что байронизм был не больше как драпировка, что никаких мрачных мучений, ни жертв, ни измен, ни ядов, лабзания в действительности не было, что все стихотворения Лермонтова, относящаяся ко времени его пребывания в Москве, только детские шалости, ничего не объясняют и не выражают. Почему и всякое суждение о характере и состоянии души поэта, на них основанное, приведет к неверному заключению? К тому же, кроме двух или трех, они не выдерживают снисходительнейшей критики, никогда автором их не назначались к печати, а сохранились от «аутодафе» — «сожжения». Случайно, не прибавляя ничего к литературной славе Лермонтова, напротив, могут только навести скуку на читателя, и всем, кому дорога память покойного поэта, надо очень жалеть, что творения эти появились в печати. Шангирей, страница 729-730. Из пансиона скоро вышел он, наскучив все твердить азы да буки, и, наконец, в студенты посвящен, вступил надменно в светлый храм науки. Святое место! Помню я, как сон, твои кафедры, залы, коридоры, твоих сынов заносчивые споры о Боге, о Вселенной и о том, как пить ром с чаем или голый ром, их гордый вид пред гордыми властями, их сертуки, висящие клочками. Бывало, только 8 бьет часов, по мостовой валит народ ученый, кто ночь провел с лампадой средь трудов, кто в грязной луже вакхом упоенный. Но все равно задумчивы, без слов, текут, пришли, шумят. Профессор длинный напрасно входит, кланяется чинно. Он книгу взял, раскрыл, прочел, шумят. Уходит втрое хуже, сущий ад. Лермонтов, Сашка. Всех слушателей на первом курсе словесного факультета было около 150 человек. Молодость скоро сближается. В продолжение нескольких недель мы сделались своими людьми, более или менее друг с другом сошлись, а некоторые даже и подружились, смотря по роду состояния, средством к жизни, взглядом на вещи. Выделялись между нами люди, горячо принявшиеся за науку: Станкевич, Строев, Красов, Компанейщиков, Плетнев, Ефремов, Лермонтов. Казалось, и такие, как и я сам, то есть мечтавшие как-нибудь 3 года промаячить в стенах университетских и затем, схватив степень действительного студента, броситься в омут жизни. Вестингов из моих воспоминаний. Исторический вестник, 1884 год, том 16, страница 332. В то время полный университетский курс был 3-летний. Первый курс считался подготовленным и был отделен от 2 последних. Университет разделялся до введения нового устава в 1836 году на 4 факультета или отделения: нравственно-политическое, физико-математическое, врачебное и словесное. Нравственное или этико-политическое отделение считалось между студентами наименее серьезным. Лермонтов, впрочем, долго на нем не останавливался, а перешел в словесное отделение, более соответствовавшее его вкусам и направлению. Висковатая страница 104. В то время, о котором я говорю, все студенты разделялись на 2 категории – своекоштных и казенно-коштных. Казенно-коштные студенты помещались в самом здании университета, в особо отведенных для них номерах, по нескольку человек в каждом, и были на полном казенном содержании, начиная с пищи, одежды и кончая всеми необходимыми учебными пособиями. Взамен этого, по окончании курса наук, они обязаны были отслужить правительству известное число лет в местах им назначенных, большую частью отдаленных. Студенты юридического факультета казенными быть не могли. Всем студентам была присвоена форменная одежда наподобие военной, однобортный мундир с фалдами темно-зеленого сукна, с малиновым стоячим воротником и 2 золотыми петлицами, 3-угольная шляпа и гражданская шпага без темляка. Сюртук 2-бортый, также с металлическими желтыми пуговицами, и фуражка темно-зеленая с малиновым околышком. Посещать лекции обязательно было не иначе, как в форменных сюртуках. Вне университета, также на балах и в театрах, дозволялось надевать штатское платье. Студенты вообще не любили форменной одежды и, относясь индифферентно к этой формальности, позволяли себе ходить по улицам Москвы в форменном студенческом сюртуке с высоким штатским цилиндром на голове. Вестингов из моих воспоминаний. Исторический вестник, 1884 год. Том 16, страница 334. Городская полиция над студентами, как своекоштатными, так и казенно-коштными, не имела никакой власти, а также и прав карать их. Провинившийся студент отсылался полицию к инспектору студентов или в университетское правление. Смотря по роду его проступка, он судился или инспектором, или правлением университета. Инспекторы казенно-коштных и своекоштных студентов, а равно и помощники их, субинспектора, имели в императорских театрах во время представления казенные бесплатные места в креслах для наблюдения за нравственностью и поведением студентов во время сценических представлений и для ограждения прав от их произвольных действий полиции и других враждовавших против них ведомств. Студенческий карцер заменял тогда нынешнюю полицейскую кутузку. И эта кара для студентов была гораздо целесообразнее и достойнее. Вестингов из моих воспоминаний. Исторический вестник, 1884 года, том 16, страница 335-336. В 1830 году я поступил вольным слушателем в Московский университет. Студентом я быть не мог, потому что не выходили еще года. Мне было всего только 15 лет. Но неожиданные обстоятельства помешали мне в этом году посещать и слушать лекции. В первых числах сентября над Москвой разразилась губительная холера. Паника была всеобщая, масса жертв гибли мгновенно. Зараза приняла чудовищные размеры. Университет, все учебные заведения, присутственные места были закрыты. Публичные увеселения запрещены, торговля остановилась. Москва была оцеплена строгим военным кордоном и учрежден карантин. Кто мог и успел бежал из города. С болью в душе вспоминаешь теперь тогдашнее грустное и тягостное существование наше. Из шумной, веселой столицы Москва внезапно превратилась в пустынный безлюдный город. Полиция силой вытаскивала из лавок и лабаз арбузы, дыни, ягоды, фрукты и валила их в нарочно вырытые за городом глубокие, наполненные известью ямы. Оставшиеся жители заперлись в своих домах. Никто без крайней необходимости не выходил на улицу, избегая сообщения между собой. Это могильное, удручающее безмолвие московских улиц по временам нарушалось тяжелым, глухим стуком колес больших четырехместных карет, запряженных парою тощих лошадей, тянувшихся небольшой рысью по направлению к одному из временно устроенных холерных лазаретов. Внутри кареты или мучился умирающий, или уже лежал обезображенный труп. На запятках этих злополучных экипажей для видимости ставили двух полицейских солдат-будочников, как их тогда называли. Мрачную картину изображали эти движущие рыдваны, заставляя робкого, напуганного прохожего бросаться опрометью в ворота или калитку первого попавшегося дома, во избежание встречи с этими вместилищами ужасной смерти. Вестингов из моих воспоминаний, исторический вестник, том 16, страница 330. Арсеньева с Лермонтовым оставались в Москве, в висковатой странице 115. Холера — это слово, так знакомое теперь в Европе, домашняя в России до того, что какой-то патриотический поэт называет холеру единственной верной союзницей Николая, раздалось тогда в первый раз на севере. Все трепетало страшной заразы, подвигавшейся по Волге к Москве. Преувеличенные слухи наполняли ужасом воображение, болезнь шла капризно, останавливалась, перескакивала, казалось, обошла Москву, и вдруг грозная весть. Холера в Москве разнеслась по городу. Утром один студент политического отделения почувствовал дурноту, на другой день он умер в университетской больнице. Мы бросились смотреть его тело. Он исхудал, как в длинную болезнь, глаза ввалились, черты были искажены. Возле него лежал сторож, занемогший в ночь. Нам объявили, что университет велено закрыть. В нашем отделении этот приказ был прочтен профессором технологии Денисовым. Он был грустен, может быть, испуган. На другой день к вечеру умер и он. Мы собрались из всех отделений на большой университетский двор. Что-то трогательное было в этой толпящейся молодежи, которой велено было расстаться перед заразой. Лица были бледны, особенно одушевлены. Многие думали о родных, друзьях. Мы простились с казенно-кошетными, которых от нас отделяли карантинными мерами, и разбрелись небольшими кучками по домам. А дома всех встретили вонючей хлористой известью, укусом четырех разбойников и такой диетой, которая одна без хлоры и холеры могла свести человека в постель. Герцен, «Былое и думы», собрание сочинений, том 12, страница 120-121. Страшное было это время. Все заперлись в домах и никуда не выходили. Я тоже 2 недели сидела на квартире, не выходя даже и на улицу. Толки ходили, что по улицам разъезжают огромные фуры, которые увозят из города мертвых, куда попадаются иногда и живые, если они не откупятся от служителей холеры. Костенецкий, «Русский архив», 1887 год, книга 2, страница 328. В Москве тогда в первый раз появилась холера. Все перепугались, принимая ее за что-то вроде чумы. Страх заразителен, вот и мы, и соседи наши, побоялись оставаться долее в деревне и всем караваном перебрались в город, следуя, вероятно, пословице «на людях смерть красна». Бабушку Арсеньеву нашли в горе. Ей только что объявили о смерти брата ее Столыпина, который служил в персидском посольстве и был убит вместе с Грибоедовым. Генерал-лейтенант Николай Алексеевич Столыпин погиб не вместе с Грибоедовым, а в дни холерного бунта в Севастополе 31 мая, 3 июня 1830 года. Смотрите «Русь», 1880 год, номер 3, «Русский архив», 1867 год, страница 1375-1384. Прасковья Васильевна, тетка Сушковой, была сострадательна и охотно навещала больных и тех, которые горевали и плакали. Я всегда была готова ее сопровождать к бедной Елизавете Алексеевне, поговорить с Лермонтовым и повидаться с Сашенькой и Дашенькой С., только что вышедшей замуж. Один раз при ней Лермонтов читал вслух «Кавказского пленника». Дашенька слушала его с напряженным вниманием, когда же он произнес «К ее постели одинокой». черкес молодой и черноокой, не крался в тишине ночной. Она вскричала со слезами на глазах. «Чудесно! Превосходно! Ах, зачем я не могу более этого сказать?» Мы все расхохотались, и как бы ни были невинны, мы понимали чутьем, что Даша клеветала на себя бедная. Всякий вечер после чтения затевали игры, но не шумные, чтобы не обеспокоить бабушку. Тут-то отличался Лермонтов. Один раз он предложил нам сказать всякому из присутствующих, в стихах или в прозе, что-нибудь такое, чтобы приходилось кстати. У Лермонтова был всегда злой ум и резкий язык, и мы, хотя с трепетом, но согласились выслушать его приговоры. Он начал с Сашеньки. «Что можем наскоро стихами молвить ей? Мне истина всего дороже. Подумать не успев, скажу, ты всех милей. Подумав, я скажу все то же». Известное четверостишее Пушкина, печатающееся с 1826 года во всех изданиях его сочинений. Мы все одобрили Эпропос и были одного мнения с Мишелем. Потом дошла очередь до меня. У меня чудные волосы, и я до сих пор люблю их выказывать. Тогда я их носила просто заплетенные в одну громадную косу, которая два раза обвивала голову. Вокруг лилейного чела ты косу дважды обвела. Твои пленительные очи яснее дня, чернее ночи. Строки из Бахчисарайского фонтана Пушкина. Мишель, почтительно поклоняясь Дашеньке, сказал: «Уж ты чего не говори, моя почтенная Дария, к твоей постели одинокий черкес молодой черноокой не крался в тишине ночной». К обыкновенному нашему обществу присоединился в этот вечер необыкновенный родственник Лермонтова. Его звали Иваном Яковлевичем. Он был и глуп, и рыж, и на свою же голову обиделся тем, что Лермонтов ничего ему не сказал. Не ходя в карман за острым словцом, Мишель скороговоркой проговорил ему: «Воус этес джин, воус этес джакус, воус этес рокс, воус этес сот эт, кэпендант, воус нетс, понте джин джакус, Руссо. Вы Жан, вы Жак, вы рыжий, вы глупый, и все же вы не Жан-Жак Руссо», старинный французский каламбур, построенный на непереводимой игре созвучных слов «рокс», «сот» и «руссо». Еще была тут одна барышня. Подладчикова. Смотрите «Исторический вестник», 1898 года, март, страница 910-911. Соседка Лермонтова, по Чембарской деревне, и упрашивала его не терять слов для нее и для воспоминания, написать ей хоть строчку правды для ее альбома. Он ненавидел попрошаек, и что подделаться от ее настойчивости, сказал: «Ну хорошо, дайте лист бумаги, я вам скажу правду». Соседка поспешно принесла бумагу и перо, он начал: «Три грации». Барышня смотрела через плечо на рождающиеся слова и воскликнула: «Михаил Юрьевич, без комплиментов, я правды хочу!» «Не тревожьтесь, будет правда!» — отвечал он и продолжал. «Три грации считались в древнем мире. Родились вы? Все три, а не четыре». За такую сцену можно было бы платить деньги. Злое торжество Мишеля, душивший наш смех, слезы, воспетые утешения Джин Джек Юс, все представляло комическую картину. До сих пор не дозналась, Лермонтова ли это эпиграмма или нет. До сих пор эпиграмма признается за лермонтовскую и печатается всюду по тексту записок Сушковой. Я упрекнула его, что для того случая он не потрудился выдумать ничего для меня, а заимствовал у Пушкина. «И вы напрашиваетесь на правду?» — спросил он. «И я, потому что люблю правду. Подождите до завтрашнего дня». Рано утром мне подали обыкновенную серенькую бумажку, сложенную запиской, запечатанную и с надписью «Ей правда». Весна. Когда весной разбитый лед рекой взволнованный идет, когда среди полей местами чернеет голая земля и мгла ложится облаками на полу юные поля, мечтанье злое грусть лелеет в душе неопытной моей. Гляжу, природа молодеет, не молодеть лишь только ей. Ланит спокойных пламени алый, с годами время унесет, и тот, кто так страдал бывало, любви к ней в сердце не найдет. Впервые напечатана по неизвестному нам автографу в отечественных записках, 1843 год, книга 12, страница 318. Вариантов сравнительно с текстом Сушковой нет. Внизу очень мелко было написано карандашом, как будто противоядие этой едкой, по его мнению, правде. «Зови надежду сновидением, неправду истиной зови, не верь хвалам и уверениям, лишь верь одной моей любви. Такой любви нельзя не верить. Мой взор не скроет ничего. С тобою грех мне лицемерить. Ты слишком ангел для того». Впервые опубликовано с заглавием «К. Е. А. в библиотеке для чтения. 1844 год, номер 6, страница 129. В академическом издании, том 1, страница 277, есть значительное разночтение. Первый и третий стих переставлены один на место другого. Он непременно добивался моего сознания, что правда его была мне неприятна. «Отчего же?» — сказала я. «Это неоспоримая правда, в ней нет ничего неприятного, ни обидного, ни непредвиденного. И вы, и я, все мы состаримся, сморщимся, это неминуемо, если еще доживем. Да, право, я и не буду жалеть о прекрасных ланитах, но, вероятно, пожалею о вальсе, мазурке, да, еще как пожалею. А о стихах? У меня старые останутся, как воспоминания о лучших днях. Но мазурка, как жаль, что ее не танцуют старушки». «Кстати, о мазурке. Будете ли вы ее танцевать завтра со мной у тетушки Хитровой?» «С вами? Боже меня сохрани, я слишком стара для вас. Да к тому же на все длинные танцы у меня есть петербургский кавалер. Он должен быть умен и мил». «Ну точно смертный грех». «Разговорчив?» «Да, имеет большой навык извиняться. В каждом туре оборвет мне платье, шпорми или наступит на ноги». «Не умеет ни говорить, ни танцевать. Стало быть, он тронул вас своими вздохами, страстными взглядами. Он так кос, что не знаешь, куда он глядит и пыхтит всю залу». «За что же ваше предпочтение? Он богат?» «Я об этом не справлялась, я его давно знаю, но в Петербурге я с ним ни разу не танцевала. Здесь другое дело, он конногвардеец, а не студент и не архивец». И в самом деле я имела неимоверную глупость прозевать с этим конногвардейцем 10 мазурок сряду для того только, чтобы мне позавидовали московские барышни. Известно, как они дорожат нашими гвардейцами. Но на бале, данном в собрании по случаю приезда В.К. Михаила Павловича, он чуть меня не уронил, и я так на него разозлилась, что отказала наотрез мазурку и заменила его возвратившимся из деревни Алексеевым. Его высочество меня узнал, танцевал со мною, в мазурке тоже выбирал два раза и, смеясь, спросил, не забыла ли я Пестеля. Пестель Александр Иванович, поручик кавалергардского полка, младший брат знаменитого декабриста. Когда Лермонтову Сашенька сообщила о моих триумфах в собрании, о шутках великого князя насчет Пестеля, я принуждена была рассказать им для пояснения о прежнем моем знакомстве с Пестелем и его ухаживаниях. Мишель то бледнел, то багровел от ревности, и вот как он выразился. «Взгляни, как мой спокойный взор, хотя звезда судьбы моей померкнула с давнишних пор, а с ней и думы лучших дней. Слеза, которая не раз рвалась блеснуть перед тобой, уж не придет, как прошлый час, на смех, подосланный судьбой. Над мною посмеялась ты, и я с презрением отвечал. С тех пор сердечной пустоты я уж ничем не заменял. Ничто не сблизит больше нас, ничто мне не отдаст покой, и сердце шепчет мне подчас. Я не могу любить другой. Я жертвовал другим страстям, но если первые мечты служить не могут больше нам, то чем же их заменишь ты? Чем ты украсишь жизнь мою? Когда уж обратила в прах мои надежды всем краю, а может быть, и в небесах. Впервые опубликовано Сушковой в библиотеке для чтения 1844 год, номер 5, страница 78. В тексте как этом, так и позднейших записок явный пропуск 17 стиха, который был восстановлен Оксманом по сохранившемуся автографу. В этом автографе произведение озаглавлено «Станцы», разбито на 3 строфы и имеет дату 26 августа 1830 год. Я не видела Лермонтова с неделю. Он накопил множество причин дуться на меня. Он дулся за Пестеля, дулся, кажется, даже из-за великого князя, дулся за отказ мазурки, а более всего за то, что я без малейшей совести хвасталась своими волосами. За ужином у тетки Хитровой я побилась об заклад с добрым старичком князем Лобановым Ростовским а пуде конфет за то, что у меня нет ни одного фальшивого волоска на голове. И вот после ужина все барышни в надежде уличить меня принялись трепать мои волосы, дергать, мучить, колоть, а я со спартанской твердостью вынесла всю эту пытку и предстала обществу, покрытое с головы до ног моей чудесной косой. Все ахали, все удивлялись. Один Мишель пробормотал сквозь зубы. «Какое кокетство!» «Скажите лучше, какая жадность? Ведь дело идет о пуде конфет. Утешьтесь, я поделюсь с вами». Насущные стихи на другой день грозно предвещали мне будущее. «Когда к тебе молвы рассказ, мое название принесет, и моего рождения час перед полмиром проклянет, когда мне пищей станет кровь, и буду жить среди людей, ничью не радуя любовь и злобы не боясь ничей». Тогда раскаяние кинжал пронзит тебя, и вспомнишь ты, что при прощании я сказал. Увы, то были не мечты, и если только, наконец, моя лишь грудь поражена, то верно, прежде знал Творец, что ты страдать не рождена. Впервые напечатано Сушковой в «Русском вестнике» в 1857 году, том 11, страница 405. Других текстов этого произведения до нас не дошло. Вечером я получила записку от Сашеньки. Она приглашала меня к себе и умоляла простить раскаивающегося грешника. И в доказательство истинного раскаяния присылала новые стихи. «У ног других не забывал я взор твоих очей. Любя других, я лишь страдал любовью прежних дней. Так грусть мой мрачный властелин, все будет старину. И я твержу везде один, люблю тебя, люблю». И не узнает шумный свет, кто нежно так любим, как я страдал и сколько лет минувшим я гоним. И где б ни вздумал я искать под небом тишину, все сердце будет мне шептать «люблю ее одну». Строки эти, впервые опубликованные Сушковой в «Русском вестнике», 1857 год, том 11, страница 405-406, представляют собой очень неисправную редакцию известных с 1859 года стихов К.Л. «Подражание Байрону». Очевидно, Верещагина сознательно мистифицировала Сушкову, прислав ей стихи, посвященные в действительности Лопухиной, и дав тем самым повод к позднейшим неосновательным обвинениям мемуаристки в том, что она иногда относит к себе не ей адресованные вещи. Смотрите, например, замечание Висковатого в «Русском вестнике» 1882 года, книга 3, страница 335. Я отвечала Сашеньке, что записка ее для меня загадочна, что передо мной никто не виноват, ни в чем не провинился и, следовательно, мне некого прощать. На другой день я сидела у окошка, как вдруг к ногам моим упал букет из желтого шиповника, а в середине торчала знакомая серая бумажка. Даже и шиповник-то был нарван у нас в саду. Сестра Сушковой, Ладыжинская, в своих замечаниях на воспоминания, Хвостовой, урожденный Сушковой, говорит, Михаил Юрьевич Лермонтов никак не мог перелезть через забор и нарвать в саду Сушковых желтого шиповника по тем причинам, что при доме Сушковых никакого сада не было, и был пустырь без всяких кустов и дорожек, в одном углу которого стояла, кажется, баня, в другом же, противоположном, растилось не то божье дерево, не то заглохший куст смородины, да и шиповники, какого бы они цвета ни были, цветут весной, а не осенью. «Русский вестник», 1872 год, книга 2, страница 661. «Передо мной лежит листок, совсем ничтожный для других, но в нем сковал случайный рог толпу надежд и дум моих. Исписан он твоей рукой, и я вчера его украл, и для добычи дорогой готов страдать, как уж страдал». Впервые опубликовано Сушковой в «Русском вестнике» 1857 году, том 11, страница 406. Других текстов этих строк неизвестно. Изо всех поступков Лермонтова видно, как голова его была набита романтическими идеями и как рано было развито в нем желание попасть в герои и губители сердец. Да и я, нечего лукавить, стала его бояться, стала скрывать от Сашеньки его стихи и блаженствовала, когда мне удавалось ее обмануть. Сушкова, страница 119-129. В конце сентября холера еще более свирепствовала в Москве. Тут окончательно ее приняли за чуму и вообще отравление. Страх овладел всеми. Балы и увеселения прекратились. Половина города была в трауре. Лица вытянулись. Все были в ожидании горя или смерти. Лермонтов от этой тревоги вовсе не похорошел. Отец мой прискакал за мной, чтобы увести меня из зачумленного города в Петербург. Более всего мне было грустно расставаться с Сашенькой, а главное, я привыкла к золотой Волюшке, привыкла располагать своим временем. С неимоверной тоской простилась я с бабушкой Прасковьей Петровной, с Сашенькой, с Мишелем. Грустно, тяжело было мне. Не успела я зайти к Елизавете Алексеевне Арсеньевой, что было поводом к следующим стихам. Свершилось. Полно ожидать. Последние встречи и прощания. Разлуки час и час страдания придут, зачем их отклонять? Ах, я не знал, когда глядел на чудные глаза прекрасные, что час прощания, час ужасный, ко мне внезапно подлетел. Свершилось. Голосом бесценным мне больше сердца не питать. Запрусь в углу уединенном и буду плакать, вспоминать. 1 октября 1830 год. Впервые опубликовано Сушковой в «Русском вестнике» 1857 года, том 11, страница 407. Других текстов этого произведения до нас не дошло. Ладыженская в своих замечаниях на записке говорит: «Отец мой, приехавший погостить в Москву, провел в ней едва несколько дней и поспешил в обратный путь, взяв с собой свою старшую дочь. Лишь только разнесся слух о холере, грянувшей на Белокаменную прямо из Саратова. Он поступал так не из-за страха и эпидемии, но чтобы не подвергнуться карантинной скуке и неволе. Отъезд его, сколько мне помнится, по жарам и яркому солнцу, состоялся в августе или в самых первых числах сентября. Если же в этом случае память мне не изменяет, то я не понимаю, почему проворный и неистощимый импровизатор Михаил Юрьевич Лермонтов воскликнул «свершилось» только 1 октября. Или, ну, этого быть не может, стихотворение написано к другой, и отрок-поэт успел в столь короткое время найти новый предмет для своих похвал и вдохновений. «Русский вестник», 1872 год, книга 2, страница 650. Когда же я уже уселась в карету и дверцы захлопнулись, Сашенька бросила мне в окна вместе с цветами и конфетами исписанный клочок бумаги. Не помню я стихов вполне. Итак, прощай. Впервые этот звук тревожит так жестоко грудь мою. Прощай, 6 букв приносят столько мук, уносят все, что я теперь люблю. Я встречу взоры ее прекрасных глаз и, может быть, как знать, в последний раз. Сушкова, страница 130-131. Опубликовано впервые Сушковой в библиотеке для чтения, 1844 год, номер 6, страница 129. 11 сентября 1830 год. У нас большой переполох. Разошелся слух, что в разных частях города мрут от холеры. Все принимают предосторожности. Чесноку нельзя больше найти в Москве. Последние гарнцы продавались по 40 рублей. Дёкоть, хлористая известь, камфоры и муксус от палат до хижин распространяют свой запах по всей Москве. Как предохранение предписывают умеренность, трезвость, поменьше есть зелени и вовсе не есть плодов. Многие уезжают в Смоленск и Петербург, и Москва пустеет, как в 1812 году. Не одни только богатые люди покидают ее. Вот уже четвертый день, как рабочие бросают дело и тысячами уходят назад в деревни. Теперь изо всех застав тянутся экипажи и толпы рабочего люда. Другие заперлись у себя в домах, обеспечив себя закупку съестных припасов и живут как в осажденной крепости. В понедельник и вторник трусость достигла высшей степени. Купцы и даже простолюдины не выходили из дому иначе, как держа платок под носом. Каждый спешил закупить себе припасов на случай запечатания домов, так как распространился слух, что все частные дома будут запираться от полиции, подобно домам казенным. Народ собирался у икон, в особенности у иконы, что у варварских ворот, той самой, из-за которой погиб Амвросий в 1771 году. 2 дня сряду видел я, как спускали лампаду, которая горит перед этой иконой, как люди и больше всего женщины обмакивали в лампадное масло свои тряпочки с тем, чтобы потом класть их себе на живот. Этого средства не значится в списке предохранительных мер, который привезен министром. Из письма Кристина к графине Бобринской, «Русский архив», 1884 год, книга 3, страница 137-140. октября 2 1830 года. Со вчерашнего дня Москва заперта. В течение 12 дней ее покинули 60 тысяч человек. Теперь никто не выйдет и не въедет без нового распоряжения. Из письма Кристина к графине Бобринской, Русский архив, 1884 год, книга 3, страница 141. Смерть. Закат горит огнистой полосою. Любуюсь им безмолвно под окном, быть может, завтра он заблещет надо мною безжизненным, холодным мертвецом. Одна лишь дума в сердце опустелом, то мысль о ней. О, далека она, и над моим недвижным бледным телом не упадет слеза ее одна. Ни друг, ни брат прощальными устами не поцелуют здесь моих ланит. И, сожалению, чуждыми руками в сырую землю буду я зарыт. Мой дух утонет в бездне бесконечной, но ты, о, пожалей о мне, краса моя, никто не мог тебя любить, как я, так пламенно и так чистосердечно. 1830 год, октября 9, Москва. Лермонтов, академическое издание, том 1, страница 158. Чума явилась в наш предел. Хоть страхом сердце стеснено, из миллиона мертвых тел мне будет дорого одно. Его земле не отдадут, и крест его не осенит, и пламень, где его сожгут, навек мне сердце охладит. Никто не прикоснется к ней, чтоб облегчить последний миг. Уста волшебницы очей не приманит к себе других. Лобзая их, я был бы счастлив, когда б в себе яд смерти впил, за тем, что сладость их испив, я деву некогда забыл. 1830 год. Лермонтов, академическое издание, том 1, страница 151-152. Нет, графиня, 5 студентов из университета не умирало. Умер всего один, жертвуя своей невоздержанности, пьянства и разврата. Из-за этого поднялась тревога и лекции прекращены. Из письма Кристина графини Бобринской, Русский архив, 1884 год, книга 3, страница 142. Если у вас целы все ведомости, попробуйте подвести итог, что не совсем легко, благодаря их путанице. Во всяком случае, насчитывается от 4 до 500 умерших, из них, может быть, только 10-я часть померли от холеры, остальные внесены для умножения числа. К концу наберутся тысячи, потому что непременно нужно показать усердие. Из письма Кристина графини Бобринской, Русский архив, 1884 год, книга 3, страница 143. Арсеньева получила известие о погибели брата своего Николая Алексеевича Столыпина, растерзанного в Севастополе, рассвирепевшую толпою, собственно, толпой женщин. Висковатая, страница 115-116. Скоро, однако же, москвичи соскучились, попривыкли к холере и мало-помалу начали убеждаться, что она не заразительна, что от нее еще скорее можно умереть, сидя в комнате и беспрестанно о ней думая, нежели выходя и развлекаясь. И Москва опять ее высыпала на улицы и зашумела. Костенецкий, Русский архив, 1887 год, книга 2, страница 329. Москва приняла совсем иной вид. Публичность, неизвестная в обыкновенное время, давала новую жизнь. Экипажей было меньше, мрачные толпы народа стояли на перекрестках и толковали об отравителях. Кареты, возившие больных, шагом двигались, сопровождаемые полицейскими. Люди сторонились от черных фур с трупами. Бюллетени о болезни печатались 2 раза в день. Город был оцеплен, как в военное время, и солдаты пристрелили какого-то бедного дьячка, пробиравшегося через реку. Все это сильно занимало умы, страх перед болезнью отнял страх перед властями. Жители роптали, а тут весть за вестью, что тот-то занемог, что тот-то умер. Герцен, «Былое и думы», собрание сочинений, том 12, страница 121. В конце декабря месяца холера унесла более 5000 жертв, совершенно прекратилась в Москве, и после рождественских праздников, после 2-месячного закрытия, открыт университет, и студенты стали ходить на лекции. Костенецкий, Русский архив, 1887 год, том 2, страница 332-333. Когда болезнь в Москве уменьшилась, а в университете прекратилась совсем, 12 января 1831 года перед открытием учения совершена литургия в университетской церкви. Шеварев, «История Московского университета», страница 378. Ни профессора, ни студенты еще не могли войти в обычную колею, да и не все были налицо, так что на этот раз весенних переводных экзаменов не было, и все студенты остались на прежних курсах. Год был потерян. Висковатая страница 121. Однообразно тянулась жизнь наша в стенах университета. К 9 часам мы собирались в нашу аудиторию слушать монотонные, бессодержательные лекции бесцветных профессоров наших — Победоносцева, Гастева, Оболенского, Геринга, Кубарева, Малова, Василевского, Протоиерея, Терновского. В 2 часа пополудни мы расходились по домам. Вестингов из моих воспоминаний, исторический вестник, 1884 год, том 16, страница 336. Когда уже я был на 3-м курсе в 1831 году, неверно, Лермонтов поступил в университет в 1830 году, но Костенецкий не заметил его, так как учебный год был сведен на нет холерной эпидемии. Поступил в университет по политическому же факультету Лермонтов. Неуклюжий, сутуловатый, маленький, лет 16 юноша, брюнет, с лицом оливкового цвета и большими черными глазами, как бы из-под лобья смотревшими. Вообще студенты последнего курса не очень-то сходили с первокурсниками, и потому я был мало знаком с Лермонтовым, хотя он и часто подле меня садился на лекциях. Тогда еще никто и не подозревал в нем никакого поэтического таланта. Костенецкий, «Русский архив», 1887 год, том 1, книга 1, страница 112. Нас, первогодичных, было, помнится, человек 40. Между прочим, тут был и Лермонтов, впоследствии знаменитый поэт, тогда смуглый, одутловатый юноша с чертами лица, как будто восточного происхождения, с черными выразительными глазами. Он казался мне апатичным, говорил мало и сидел всегда в ленивой позе, полулежа, опершись на локоть. Он недолго пробыл в университете. С 1-го курса он вышел и уехал в Петербург. Я не успел познакомиться с ним». Гончаров, «Полное собрание сочинений», 1899 год, том 12, страница 16-17. Студент Лермонтов, в котором тогда никто из нас не мог предвидеть будущего замечательного поэта, имел тяжелый, несходчивый характер. Держал себя совершенно отдельно от всех своих товарищей, за что, в свою очередь, ему и платили тем же. Его не любили, отдалялись от него и, не имея с ним ничего общего, не обращали на него никакого внимания. Он даже и садился постоянно на одном месте, отдельно от других, в углу аудитории, у окна, облокотясь по обыкновению на один локоть и углубясь в чтение принесенной книги, не слушал профессорских лекций. Это бросалось всем в глаза. Шум, происходивший при перемене часов преподавания, не производил никакого на него действия. Роста он был небольшого, сложен некрасиво, лицом смугл. Темные его волосы были приглажены на голове. Темно-карие большие глаза пронзительно впирались в человека. Вся фигура этого студента внушала какое-то безотчетное к себе нерасположение. Так прошло около 2 месяцев. Мы не могли оставаться спокойными зрителями такого изолированного положения его среди нас. Многие обижались, другим стало это надоедать, некоторые даже и волновались. Каждый хотел его разгадать, узнать затаенные его мысли, заставить его высказаться. Как-то раз несколько товарищей обратились ко мне с предложением отыскать какой-нибудь предлог для начатия разговора с Лермонтовым и тем вызвать его на какое-нибудь сообщение. Вы подойдите к Лермонтову и спросите его, какую он читает книгу с таким постоянным напряженным вниманием. Это предлог для начатия разговора самый основательный. Недолго думая, я отправился. «Позвольте спросить вас, Лермонтов, какую это книгу вы читаете?» «Без сомнения, очень интересную, судя по тому, как углубились вы в нее. Нельзя ли поделиться ею и с нами?» Обратился я к нему не без некоторого волнения. Он мгновенно оторвался от чтения. Как удар молнии сверкнули глаза его. Трудно было выдержать этот неприветливый, насквозь пронизывающий взгляд. «Для чего вам хочется это знать? Будет бесполезно, если я удовлетворю ваше любопытство. Содержание этой книги вас нисколько не может интересовать. Вы тут ничего не поймете, если бы я даже и решил сообщить вам содержание ее». Ответил он мне резко и принял прежнюю свою позу, продолжая читать. Как будто ужаленный, отскочил я от него, успев лишь мельком заглянуть в его книгу. Она была английская. Вестингов из моих воспоминаний, исторический вестник, 1884 год, том 16, страница 333. Иногда в аудитории нашей, в свободные от лекции часы, студенты громко вели между собой оживленные суждения о современных интересных вопросах. Некоторые увлекались, возвышая голос. Лермонтов иногда отрывался от своего чтения, взглядывал на ораторствующего, но как взглядывал? Говоривший невольно конфузился, умолял свой экстаз и совсем умолкал. Ядовитость во взгляде Лермонтова была поразительна. Сколько презрения, насмешки и вместе с тем сожаления изображалось тогда на его строгом лице. Вестингов из моих воспоминаний, исторический вестник, 1884 год. Том 16, страница 334. Лермонтов любил посещать каждый вторник тогдашнее великолепное Московское благородное собрание, блестящие балы которого были очаровательны. Он всегда был изысканно одет, а при встрече с нами делал вид, будто нас не замечает. Не похоже было, что мы с ним были в одном университете, на одном факультете и на одном и том же курсе. Он постоянно окружен был хорошенькими молодыми дамами высшего общества и довольно фамильярно разговаривал и прохаживался по залом с почтенными и влиятельными лицами. Танцующим мы его никогда не видали. Вестингов из моих воспоминаний, исторический вестник, 1884 год, том 16, страница 334. На одном маскараде в благородном собрании Лермонтов явился в костюме астролога с огромной книгой судеб под мышкой. В этой книге должность каббалистических знаков исправляли китайские буквы, вырезанные мною из черной бумаги, срисованные в колоссальном виде с чайного ящика и вклеенные на каждой странице. Под буквами вписаны были стихи, назначенные разным знакомым, которых было вероятнее встретить в маскараде. Шангирей, страница 730. Эта книга ныне хранится в одной из лермонтовских витрин Пушкинского дома. Приводим дальше несколько эпиграмм. Бухариной. Бухарина Вера Ивановна, 1812-1902, дочь рязанского губернатора, впоследствии сенатора Ивана Яковлевича Бухарина, ученица Капниста, автора Ябеды, воспитанница Смольного монастыря. С 1830 года жила в Москве, где и встречался с ней Лермонтов. Знакома была также с Пушкиным, князем Вяземским, посвятившего ей стихотворение «Вера и София», а позднее с Загоскиным, графом Сологубом, кукольником, графом Толстым Алексеем, Тютчевым, Хомяковым, многими учеными и артистами, одна из образованнейших женщин эпохи 1830-50 годов. Бухарина в 1832 году вышла замуж за Николая Николаевича Анненкова, впоследствии члена Государственного совета, умершего 1865 года. Она оставила после себя очень интересные записки, которые еще не изданы. О ней смотрите «Новое время» 1902 года, номер 9435, «Исторический вестник» 1902 года, 10, Астафьевского архива князя Вяземских, том 3, 727-729. «Не чудно ли, что зовут вас Вера? Уже ли можно верить вам? Нет, я не дам своим друзьям такого страшного примера. Поверить стоит раз. Но что ж, ведь сам раскаиваться будешь. Законы веры не забудешь и старовером прослывешь». Алябьевой. Алябьева Александра Васильевна, 1812-1891, известная московская красавица того времени, вышедшая замуж в 1832 году за Алексея Николаевича Киреева, умершего 1849 года. Ее блеск, чудо красоты и заветная любовь к родной славянской стране воспеты Пушкиным к вельможе и языковым. Смотрите «Остав архив князя Вяземского», том 3, 677-678, «Портрет Алябьевой в художественных сокровищах России», 1907 год, номер 6. «Вам красота, чтобы блеснуть, дана, в глазах душа, чтоб обмануть, видна, но звал ли вас хоть кто-нибудь она?» Толстой. «Недаром она, недаром, с отставным гусаром». Мартыновой. Мартынова Наталья Соломоновна, сестра убийцы поэта, очень нравилась Лермонтову и сама была к нему неравнодушна. Впоследствии вышла замуж за графа Альфреда де ла Турдоне. А.Н. Нарцов. Материал для истории Тамбовского, Пензенского и Саратовского дворянства. 1904 год, русский обозреватель, 1894 год, том 1, страница 315-316. Когда поспорить вам придется, не спорьте никогда о том, что невозможно быть с умом тому, кто в этом признается. Кто с вами раз поговорил, тот с вами вечно спорить будет, что ум ваш вечно не забудет и что другое все забыл. До-до. Додо Евдокия Петровна Сушкова, впоследствии графиня Растопчина, известная поэтесса 1811-1858 года жизни. Ей посвящены также стихотворения «В теснине Кавказа» и «Я верю» под одной звездою. Воспоминания о графине Растопчиной о Лермонтьеве, присланные Александру Дюма, в «Русской старине» 1882 года, сентябрь, и также в «Извлечениях» в нашей книге. Библиография уже была указана выше. «Умеешь ты сердца тревожить, толпу очей остановить, улыбкой гордой уничтожить, улыбкой нежной оживить. Умеешь ты польстить случайно, с холодной важностью лица, и умника унизить тайно, взяв пылко сторону глупца. Как в талисмане стих небрежный, как над пучиною мятежной, свободный парус челнока, ты беззаботная и легка. Тебя не понял север хладный, в наш круг ты брошена судьбой, как божество страны чужой, как в день печали миг отрадный». Башилову. Башилов Александр Александрович, 1808-1854 года жизни. Известный московский весельчак, писавший стихи, сын московского сенатора, устроителя увеселительного вокзала в Петровском, Лонгинов, «Заметки и воспоминания», Санкт-Петербург, 1873 год, страница 13. «Вы старшина собрания, верно? Так я прошу вас объявить, могу ли я здесь нелицемерно в глаза всем правду говорить? Авось займет нас делом или хоть забавит Новый год, когда один в собрании целом ему навстречу не солжет. Итак, я вас не поздравляю, что год сей даст вам, знает Бог. Зато минувший, уверяю, отмстил за вас, как только мог». Перед рождественскими праздниками профессора делали репетиции, то есть проверяли знания своих слушателей за пройденное полугодие и, согласно ответам, ставили баллы, которые брались в соображении потом и на публичном экзамене. Профессор Победоносцев, читавший «Изящную словесность», задал Лермонтову какой-то вопрос. Лермонтов начал бойко и с уверенностью отвечать. Профессор сначала слушал его, а потом остановил и сказал: «Я вам этого не читал, я желал бы, чтобы вы мне отвечали именно то, что я проходил. Откуда могли вы почерпнуть эти знания?» «Это правда, господин профессор, того, что я сейчас говорил, вы нам не читали и не могли передавать, потому что это слишком новое и до вас еще не дошло. Я пользуюсь источниками из своей собственной библиотеки, снабженной всем современным». Мы все переглянулись. Подобный ответ дан был и адъютант профессору Гастеву, читавшему геральдику и нумизматику. Дерзкими выходками эти профессора обиделись и постарались срезать Лермонтова на публичных экзаменах. Вестингов из моих воспоминаний, «Исторический вестник», 1884 год, том 16, страница 334. 1831 год. Мачери Танте. Вступаюсь за честь Шекспира. Если он велик, то это в Гамлете. Если он истинно Шекспир, этот гений необъемлемый, проникающий в сердца человека, в законы судьбы, оригинальный, то есть неподражаемый Шекспир, то это в Гамлете. Начну с того, что имеете вы перевод не Шекспира, а перевод перековерканной пьесы Дюсиса, которая, чтобы удовлетворить притворному вкусу французов, не умеющих обнять высокое и глупым их правилам, переменил ход трагедии и выпустил множество характеристических сцен. Эти переводы, к сожалению, играются у нас на театре. Выпускаем ссылки на ряд сцен из «Гамлета». Теперь следуют мои извинения, что я к вам, любезная тетенька, не писал. Клянусь, некогда было. Ваше письмо меня воспламенило. Как обижать Шекспира? Мне здесь довольно весело почти каждый вечер на бале. Но великим постом я уж совсем засяду. В университете все идет хорошо. Из письма Лермонтова к Шангирей. Академическое издание, том 4, страница 306-307. 2-го, 4-го вопросительный знак декабря, святой Варвары вечером возвратясь. Вчера еще я дивился продолжительности моего счастья. Кто бы подумал, взглянув на нее, что она может быть причиной страдания? Лермонтов, академическое издание, том 4, страница 351. Эта запись относится к Варваре Александровне Лопухиной 1814-1851 года жизни, которой Лермонтов был глубоко привязан всю жизнь и которой посвящено множество лирических стихотворений. Висковатый не без основания видит в образе Веры, княжна Мэри, черты Вареньки Лопухиной, в 1835 году вышедшей замуж за Бахметьева. Подробнее об отношении Лермонтова к Лопухиной смотрите у Висковатого, страницы 148, 155 и 271, 293, а также ниже в нашей книге. Вообще большая часть произведений Лермонтова этой эпохи, то есть с 1829 по 1833 год, носит отпечаток скептицизма, мрачности и безнадежности. Но в действительности чувства эти были далеки от него. Он был характера скорее веселого, любил общество, особенно женское, в котором почти вырос и которому нравился живостью своего остроумия и склонностью к эпиграмме. Часто посещал театр, балы, маскарады, в жизни не знал никаких лишений, неудач. Бабушка в нем души не чаяла и никогда ни в чем ему не отказывала. Родные, короткие, знакомые носили его, так сказать, на руках. Особенно чувствительных утрат он не терпел. Откуда же такая мрачность, такая безнадежность? Не была ли это скорее драпировка, чтобы казаться интереснее, так как байронизм и разочарование были в то время в сильном ходу? Или маска, чтобы морочить обворожительных московских львиц? Маленькая слабость, очень извинительная в таком молодом человеке. Будучи студентом, он был страстно влюблен в молоденькую, милую, умную, как день и в полном смысле восхитительную, Лопухину. Это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная. Как теперь помню, ее ласковый взгляд и светлую улыбку. Ей было лет 15-16, мы же были дети и сильно дразнили ее. У ней на лбу чернелось маленькое родимое пятнышко, и мы всегда приставали к ней, повторяя: «У Вареньки родинка, Варенька уродинка!» Но она, добрейшее создание, никогда не сердилась. Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно. И едва ли не сохранил он его до самой смерти своей, несмотря на некоторые последующие увлечения. Но оно не могло набросить и не набросило мрачной тени на его существование. Напротив, в начале своем оно возбудило взаимность. Впоследствии в Петербурге, в гвардейской школе, временно заглушено было новой обстановкой и шумной жизнью юнкеров тогдашней школы. По вступлении в свет и новыми успехами в обществе и литературе, но мгновенно и сильно пробудилось оно при неожиданном известии о замужестве любимой женщины. В то время о байронизме не было уже и помину. Шангирей, страница 728-729. В это время, весна 1831 год, Сашенька прислала мне в подарок альбом, в который все мои московские подруги написали уверение в дружбе и любви. Конечно, дело не обошлось без Лермонтова. Вот эти три стихотворения. «Вверху одна горит звезда, мой взор она манит всегда, мои мечты она влечет и с высоты меня зовет. Таков же был тот нежный взор, что я любил себе в укор. Мук никогда он зреть не мог, как та звезда он был высок. Усталых вешт я не смыкал и без надежд к нему взывал». Впервые опубликовано Сушковой в библиотеке для чтения 1844 года, номер 6, страница 130. Обычно печатается ныне не по этому тексту, а по малоавторитетному списку в одной из лермонтовских тетрадей Пушкинского дома, тетрадь 20, страница 1. Я тогда имела привычку все смотреть вверх, и Лермонтов смеялся надо мной и часто повторял, что стоит быть у моих ног, чтоб никогда не быть мной замечену. Вот вторая его пьеса. «Я не люблю тебя, страстей и мук умчался прежний сон, но образ твой в душе моей живет, хотя бессилен он. Другим предавшимся мечтам я все забыть тебя не мог. Твой храм оставленный, все храм, кумир поверженный, все Бог». Впервые опубликовано Сушковой в библиотеке для чтения 1844 год, номер 6, страница 132. В сохранившемся автографе стих 6 «Я все забыть его не мог». Произведение это в 1832 году переработано Лермонтовым в «Расстались мы, но твой портрет». На самом последнем листке альбома было написано подражание Байрону. «Нет, я не требую внимания на грустный бред души моей. Таить от всех мои желания привык уж я с давнишних дней. Пишу, пишу рукой небрежной, чтобы здесь через много скучных лет от жизни краткой, но мятежной какой-нибудь остался след. Быть может, некогда случится, что все страницы пробежав, на эту взор ваш устремится, и вы промолвите, он прав. Быть может, долго стих унылый ваш взгляд удержит над собой, как близ дороги столбовой пришельца. Памятник могильный». 1831 год. Сушкова, страница 134-135. Впервые опубликовано в библиотеке для чтения 1844 год, номер 5, страница 6-7, в цикле стихов из альбома Сушковой, сохранившийся автограф стихотворений озаглавлен «В альбом» и разделены на две строфы. Профессор Малов был олицетворенная глупость и ничтожество. Но как он был всегда деликатен с нами, даже до унижения, то мы терпеливо переносили его глупость. В это время он из экстраординарных профессоров был сделан ординарным, и как у глупых людей, honores mutant mores, почести изменяют и нравы, то и Малов возгордился новым своим званием и из кроткого и деликатного вдруг сделался строгим и грубым. Однажды, когда мы по обыкновению начали шуметь на его лекции и не унимались от его строгих требований тишины, он вышел из терпения и забылся до того, что обругал нас мальчишками и ушел с лекции. Негодование студентов за такое оскорбление было страшное. Такая брань от кого бы то ни было показалась бы нам очень обидную, тем более от такого осла, которого мы только и терпели за его снисходительность. Все студенты ходили взволнованные по аудитории, кричали, как смел такой дурак, как Малов, так оскорблять студентов, и ругали его всячески. Но весь этот шум и гам, вероятно, кончился бы ничем, если бы не нашелся коновод, который дал бы желанное направление этому движению. И этим коноводом явился я. Слух о нашем намерении сделать скандал Малову распространился и между студентами других факультетов, особливо в словесном факультете, где у нас было много хороших товарищей, которые нам очень сочувствовали и обещали свою помощь, и ненависть к Малову вообще всех студентов, а в особенности необыкновенность такого единодушного действия студентов политического факультета, никогда до сих пор не бывалого между ними, возбудили всеобщий интерес и любопытство. Костенецкий, русский архив, 1887 год, книга 2, страница 336-338. Малов был глупый, грубый и необразованный профессор в этико-политическом отделении. Студенты презирали его, смеялись над ним. «Сколько у вас профессоров в отделении?» — спросил как-то попечителю студентов политической аудитории. «Без Малова 9», — отвечал студент. Вот этот-то профессор, которого надобно было вычесть для того, чтобы осталось 9, стал больше и больше делать дерзости студентам. Студенты решились прогнать его из аудитории. Герцен, «Былое и думы», собрание сочинений, том 12, страница 114. Настал желанный день, 6 марта 1831 года. Мы все сговорившиеся расселись по отделениям скамеек. Является Малов. Все встали. Он важно сел на кафедру, то есть на небольшое возвышение со столом и креслом, и начал читать лекцию. Тишина царствовала глубокая, как на море перед бурей. Только входная в аудиторию дверь часто отворялась, и в нее беспрестанно, потихоньку входили студенты других отделений, которые и садились на скамейки моего фланга, как ближайших к двери. Из словесного факультета пришли, сколько помню, Антонович, Пачека, Оболенский, князь Гагарин, Закревский, Огарев, из математического Герцен, Диомид, Пасек, Носков и прочие. Не помню теперь, о чем была лекция, но я слушал ее внимательно. Через полчаса или более по содержанию лекции мне казалось, что вот-вот Малов скоро ее кончит. Между тем, когда часу много еще оставалось времени, и мне вдруг пришло на мысль, ну что, ежели Малов кончит лекцию раньше, нежели за 5 минут до своего часа, когда мы условились начинать шум, и уйдет из аудитории, ведь наше предприятие тогда не удастся. Будучи поражен этой мыслью, я тотчас же посылаю адъютанта своего Михаила Розенгейма к начальникам боевой армии Топорину и Каменскому с предложением, что хотя еще далеко до условных 5 минут, но надобно непременно начинать уже. Розенгейм, пробираясь сзади скамеек, возвратился ко мне и передал, что Топорнин ни за что не соглашается и что нужно так делать, как условились. Боясь, чтобы Малов не ушел с лекции прежде нашей демонстрации, увидевши, что от подошедших словесников армия моя значительно увеличилась, я решил действовать сам, со своими собственными силами, хотя бы другие отряды меня и не поддерживали. Я сидел на передней скамейке. Сначала, желая только сделать как бы пробу, я потихоньку шаркнул ногой по полу. Но едва я это сделал, как сзади у меня за скамейками поднялось такое шарканье ногами, какого я уже не ожидал. Малов изумился. Он перестал читать лекцию и прислушивался к шарканью. Но как оно не ослабевало и продолжалось сильнее, так он обратился к нашему отделению и начал нам что-то говорить. Мы тотчас перестали, но за этим последовало шарканье на левом фланге, где, вероятно, товарищи не выдержали и не послушались Топорнина. Малов обращается направо к студентам и начинает им говорить. Но там мгновенно все умолкает, и начинается шум в центре. Малов обращается к центру, там перестают шаркать и начинает опять шуметь правый фланг. Все это делалось как по команде. Малов, видимо, струсил. Сначала он грозил нам, а то вдруг смирился и начал петь перед нами Лазаря. «Ну что я вам, милостивые государи, сделал?» — говорил он. «За что вы на меня сердитесь? Помилуйте меня! Извините меня, если я вас чем оскорбил! Оставьте все это!» Что мы не имели никакого другого намерения, как только пошуметь и этим заставить Малова перед нами смириться и извиниться, это доказывается тем, что мягкие его слова, извиняющиеся и униженная его физиономия, сильно на нас подействовали, и мы мгновенно перестали шуметь. Если бы Малов после этого ушел с лекции, то без сомнения и конец был бы нашей демонстрации. Но его, как говорится, лукавый попутал. Видя нашу покорность, он возгордился своею над нами победой, и вдруг, как бы какой черт подучил его, он, обращаясь к нам с насмешкой, сказал: «Ну что же вы, милостивые государь, перестали? Что же вы не продолжаете? Продолжайте!» Эти слова его были искры в порох. Едва он выговорил их, как все студенты вскочили с мест своих, начали ногами уже не шаркать, а колотить о передние доски скамеек, закричали на него «Вон, вон!» и пустили уже в него кто шапкой, а кто книжкой. Он стремглав бросился из аудитории, едва успел схватить свою шубу и шапку и побежал через двор на улицу. Тут вслед ему студенты кричали, оттукали, как из зайца, ругали его, и когда он выбежал на улицу, полетели в него камешки, и толпа далеко по Тверской улице провожала его с гиканьем, бранью и отуканьем, как дикого зверя. Следствием этого было то, что Малова удалили из университета, с чем вместе он лишился преподавания, уроков и в других учебных заведениях, за что он получал, как говорили, до 20 000 ежегодного жалования, а виновников беспорядка велено открыть и наказать. Костенецкий, Русский архив, 1887 год, книга 2, страница 338, 340, 344. Лермонтов в Маловской истории участие принимал, но за нее не пострадал. Университетский совет перепугался и убедил попечителя представить дело оконченным и для того виновных или так кого-нибудь посадить в карцер. Видя, что порог наказанный, нравственность торжествует, государь ограничился тем, что высочайше соизволил утвердить волю студентов и отставил профессора. Герцен Былое и Думы собрания сочинений, том 12. В старое доброе время любили повеселиться. Процветали всевозможные удовольствия, балы, собрания, маскарады, театры, цирки, званые обеды и радушный прием во всякое время в каждом доме. Многие из нас усердно посещали все эти одуряющие собрания и различные кружки общества, забывали и лекции, и премудрых профессоров наших, наступило лето, а с ним вместе и роковые публичные экзамены, на которых следовало дать отчет в познаниях своих. Рассеянная светская жизнь в продолжении года не оставалась бесследную. Многие из нас не были подготовлены для сдачи экзаменов. Нравственное и догматическое богословие, а также греческие и латинские языки подкосили нас. Панины, Голохвастов, университетское начальство. Присутствуя на экзаменах, злорадствовали наши неудачи. Последствием этого было то, что нас оставили на первом курсе на другой год. В этом числе был и студент Лермонтов. Самолюбие Лермонтова было уязвлено. С негодованием покинул он Московский университет, навсегда отзываясь о профессорах как о людях отсталых, глупых, бездарных, устарелых, как ровные о тогдашней университетской нелепой администрации. Впоследствии мы узнали, что он, как человек богатый, поступил на службу юнкером в лейб-гвардии гусарский полк. Вестингов, из моих воспоминаний, исторический вестник, 1884 год, том 16, страница 337. В правлении Императорского Московского университета, номер 1370, от своекошного студента Михаила Лермонтова, прошение. В прошлом 1830 году при вступлении моем в университет представлено было мною свидетельство о рождении и крещении, в коем я ныне имею нужду, почему и покорнейше прошу правления университета онное свидетельство мне возвратить. Императорского Московского университета, своекошный студент Михаил Лермонтов, апреля дня 1832 года. Слушалось апреля 22-го. Порешено было свидетельство о рождении выдать, сняв с него копию. В правлении Императорского Московского университета. Номер 1916 от своекошного студента Михаила Лермонтова. Прошение. Прошлого 1830 года в августе месяце принят я был в сей университет по экзамену студентов и слушал лекции по словесному отделению. Ныне же по домашним обстоятельствам более продолжать учение в здешнем университете не могу, и потому правление Императорского Московского университета покорнейше прошу, уволив меня из-за онного, снабдить надлежащим свидетельством для перевода в Императорский Санкт-Петербургский университет. К сему прошению Михаил Лермонтов руку приложил. Печатаем сохранением особенностей орфографии по подлинникам, хранящимся в собраниях Пушкинского дома. Оба прошения писаны чужой рукой, почерк Лермонтова означен курсивом, впервые было опубликовано Висковатым в приложениях к биографии Лермонтова. Июня первого дня 1832 года, слушание июнь 6. На оборотной стороне помечено: приказали означенного студента Лермонтова, уволив из университета, снабдить надлежащим учение его свидетельством, верно, титулованный советник Щеглов. Свидетельство номер 2480. По указу его императорского величества из правления Императорского Московского университета своекошному студенту Михаилу Лермонтову, сыну капитана Юрия Лермонтова, в том, что он в прошлом 1828 году был принят в бывший университетский благородный пансион, обучался в старшем отделении высшего класса разным языкам, искусствам и преподаваемым вонным нравственным, математическим и словесным наукам, с отличным прилежанием, с похвальным поведением и с весьма хорошими успехами. А 1830 года сентября первого дня принят в сей университет по экзамену студентам и слушал лекции по словесному отделению, ныне же по прошению его от университета сим уволен. И как он, Лермонтов, полного курса учения не окончил, то и не распространяется на него сила указа 1809 года августа 6 дня и 26 сентября предварительных правил народного просвещения. Дано в Москве июня 18 дня 1832 года. Подлинное подписано ректора Двигубский, непременный заседатель Иван Давыдов, декан Михаил Кочановский, секретарь Щеглов. Вопросительный знак. Тут же рукой Лермонтова написано. Подлинный аттестат получил своекошный студент Михаил Лермонтов. Учились ли мы при всем этом чему-нибудь? Могли ли научиться? Полагаю, что да. Преподавание было скудное, объем его меньше, чем в 40-х годах. Университет, впрочем, не должен оканчивать научное воспитание. Его дело – возбудить вопросы, научить спрашивать. Именно это-то и делали такие профессора, как Павлов, а с другой стороны и такие, как Кочановский. Но больше лекций профессоров развивала студентов аудитория юным столкновением, обменом мыслей, чтений. Московский университет свое дело делал. Профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в бастон и еще спокойнее лежать в земле. Герцен, «Былое и думы», сочинение под редакцией Лемке, том 12, страница 114.